Адвокат, фабрикант, художник. Однажды зимним утром снег тихо падал за окном в серую муть. Ка, невзирая на ранний час, уже усталый до нельзя, сидел у себя в кабинете. Дабы его не дергали по пустякам, он строго-настрого наказал помощнику никого из низших чинов к себе не впускать. Он, дескать, занят более важной работой. Сам же вместо этого только нехотя поворачивался туда-сюда в крутящемся кресле, задумчиво передвигал предметы на столе, а потом, неведомо зачем, вытянув поперек столешницы руку, уронил на нее голову, да так и замер в полной неподвижности. Мысли о процессе не оставляли его теперь ни на минуту. Он все чаще прикидывал в уме, не стоит ли продумать и составить подробное ходатайство в свою защиту и подать в суд. Ходатайство представлялось ему неким кратким жизнеописанием с объяснением всякого сколько-нибудь существенного события. Почему именно он действовал тогда так, а не иначе? И следует ли с его нынешней точки зрения оное событие осудить или, наоборот, одобрить, всесторонне обосновав, по каким именно причинам он так его оценивает? Преимущество подобного оправдательного документа в сравнении с рутинными действиями не слишком активного, да и вообще отнюдь не безупречного адвоката, были, на его взгляд, несомненны. Ка вообще не знал, что предпринимает его адвокат. Если и предпринимает, то, во всяком случае, немногое. К себе он его уже больше месяца не вызывал. Да и по прежним собеседованиям у Ка не сложилось впечатление, будто этот человек способен всерьез чего-то добиться. А главное, адвокат его почти не расспрашивал. А спросить можно и нужно много о чем. Вопросы — это же самое важное. У Ка даже возникло чувство, что многие насущно необходимые вопросы он мог бы поставить и сам. Адвокат же, напротив, вместо того, чтобы спрашивать, начинал что-то рассказывать или просто сидел против него молча, весь подавшись вперед, видимо, от того, что плохо слышит, теребил пресловутую прядку у себя в бороде, бессмысленно уставившись в пол. Возможно, как раз в то самое место на ковре, где Ка лег с Лени. Он, правда, время от времени читал Ка нотации, совершенно очевидные и пустопорожние, словно маленькому ребенку. Эти разглагольствования, столь же скучные, сколь и бесполезные, Кай не подумает оплачивать. Он твердо решил, что при окончательном расчете за эту болтовню ни гроша не даст. Попотчевав Ка надлежащей порцией унижений, адвокат затем считал нужным снова несколько приободрить клиента. «На своем веку, — рассказывал он уже множество подобных процессов выигрывал, полностью или частично. Пусть на самом деле процессы эти были не такие тяжелые, как его ка-дело, но поначалу-то они вообще казались безнадежными. Полный реестр этих процессов у него вот тут в ящике стола. При этих словах он по заветному ящику даже постукивал пальцем, но сами документы показать он не имеет права, это служебная тайна. Однако немалый опыт, приобретенный им в ходе этих процессов, теперь, несомненно, пойдет Ка на пользу. Работать по его делу он, конечно, начал сразу же, и первое ходатайство уже почти готово. Это очень важный документ, ибо первое впечатление, которое производит на суд защита, зачастую задает направление всему разбирательству. К сожалению, и на это он вынужден обратить внимание Ка особо, случается и так, что первые ходатайства в суде вообще не читают. Их просто подшивают к делу, сопроводив указанием, что на начальной стадии допрос обвиняемого и наблюдение за ним важнее любой писанины. А если податель проявит настойчивость, ему объяснят, что перед вынесением окончательного решения, когда будут собраны все документы, именно полная совокупность их, включая, разумеется, и данное, самое первое ходатайство, будет рассмотрена. К сожалению, в большинстве случаев это вовсе не так. Первое ходатайство обычно оказывается куда-то заложенным, а то и вовсе утерянным. А даже если этой бумаге каким-то чудом удастся уцелеть, до конца ее, впрочем, адвокату известно об этом только по слухам, почти не читают. Это все, безусловно, достойно сожаления, но в некотором смысле имеет и свои резоны. К. не должен упускать из виду, что дело обвиняемого разбирается негласно. Разбирательство, разумеется, может стать и гласным, ежели суд сочтет это необходимым. Однако законом гласность не предписана, вследствие чего и вся судебная документация, а прежде всего обвинительный акт, ни обвиняемому, ни его защитнику недоступны. Вот почему совершенно неизвестно, а если даже известно, то лишь в самых общих чертах, против каких именно обвинений надо направлять первое ходатайство, которое таким образом может только случайно, наугад содержать нечто, имеющее отношение к сути. По-настоящему аргументированные и доказательные ходатайства подготавливаются и подаются позже, когда в ходе допросов обвиняемого мало-помалу выявляются отдельные статьи обвинения и яснее проступают, либо могут быть угаданы, степень и характер их обоснованности. С учетом подобных обстоятельств защита, разумеется, всегда находится в весьма неблагоприятном, тяжелом положении. Однако и это тоже в порядке вещей. Дело в том, что защита как таковая законом не разрешена. Закон защиту всего лишь терпит. Но даже по поводу того, допускается ли само это терпение, в соответствующих статьях закона до сих пор ведутся споры. Вот почему, строго говоря, перед этим судом нет официально признанных адвокатов. Все, кто выступает на его заседаниях в амплуа защитника, это всего-навсего левые адвокаты. Это, разумеется, сильно роняет достоинство всего адвокатского сословия, так что, когда К. в следующий раз отправится в судейские канцелярии, он может, любопытства ради, заглянуть там в адвокатскую комнату. И, скорее всего, ужаснется при виде общества, которое он в этой комнате застанет. Сама эта каморка убогая, низкая, как будто специально отведена в знак презрения, которое суд питает к ее обитателям. Свет проникает сюда только сквозь небольшой люк под самым потолком, так что ежели кто захочет выглянуть на улицу, откуда, впрочем, ему тут же шибанет в нос дымом, а лицо перемажет сажей из каминной трубы, что чуть ли не заглядывает в этот же люк снаружи, ему сперва надо найти кого-то из коллег, кто согласится подставить ему спину. В полукомнатенке, это так, для примера, чтобы ясно было, в каком она состоянии, уже больше года зияет дыра, не настолько здоровая, чтобы человеку целиком в нее провалиться, но всей ногой угодить ничего не стоит. Расположена адвокатская комната на втором чердачном ярусе, так что ежели кто ногой проваливается, то нога всенепременно на первый чердачный этаж выскакивает, причем аккурат в коридор, где посетители приема дожидаются. В адвокатских кругах подобное положение считают позорным, и это еще мягко сказано. Жалобы по инстанциям ни малейшего успеха не имели, зато адвокатам строжайше было запрещено что-либо ремонтировать и вообще менять в адвокатской комнате за свой счет. Однако и такое отношение к адвокатам можно считать по-своему обоснованным, ибо цель правосудия – по возможности отлучить защиту от дела, вынуждая обвиняемого полагаться на свои силы. Не такая уж неразумная установка, если вдуматься. Однако было бы ошибкой заключить, будто в данном суде адвокат обвиняемому вовсе не требуется. Напротив, ни в каком ином суде в них нет большей надобности, чем в этом. Ведь расследование дела остается закрытым не только для общественности, но и для обвиняемого. Разумеется, по мере возможности закрытым, но мера эта, как и возможности, весьма велики. Сам же обвиняемый не только не имеет доступа к судебным материалам, даже смутно догадаться об их содержании по характеру и ходу допросов ему, обвиняемому, крайне затруднительно, ведь он запуган и обременен множеством других, донимающих его неприятностей. Вот тут-то и вступает в дело защита. И хотя присутствовать при самом допросе адвокатам вообще-то запрещено, зато тем более важно после допроса, причем желательно сразу же, еще у дверей кабинета судебного следователя, по горячим следам выпытать у обвиняемого все, что только можно, и из его ответов, зачастую весьма невнятных и сбивчивых, извлечь пригодные для защиты сведения. Но и это еще не самое важное. Особенно много таким манером все равно не добудешь. Хотя, конечно, как и во всяком деле, бывалый человек способен и здесь вызнать гораздо больше, чем первый попавшийся. Важнее всего, однако, личные связи адвоката. В них-то и кроется главная ценность защиты. К, должно быть, на собственном опыте уже убедился, что постановка дела в судебных инстанциях низшего уровня, мягко говоря, не вполне безупречна и не свободна от нерадивых и продажных служащих, благодаря чему в строго замкнутой и внешне неприступной цитадели суда обнаруживаются лазейки. Сюда-то и норовит протиснуться большинство адвокатов. Здесь-то и шелестят купюры и шепотки. Да что там, в прежние времена случалось, доходило и до прямой кражи судебной документации. Нельзя отрицать, что подобным путем можно на первых порах достигнуть некоторых, иной раз и поразительно благоприятных для обвиняемого результатов, чем обожают козырять адвокатишки мелкого пошиба, приманивая новую клиентуру. Однако для дальнейшего хода процесса в целом эти временные успехи не значат либо ровно ничего, либо ничего хорошего. Подлинную ценность имеют только прямые честные отношения, причем с высшими чинами, имея в виду, конечно, высших чинов низшего ранга. Только таким путем можно действительно повлиять на развитие процесса. Поначалу вроде бы незаметно, но чем дальше, тем явственней. Такое по плечу лишь очень немногим адвокатам. И в этом смысле К, по счастью, в выборе не ошибся. Лишь очень немногие, двое-трое из его коллег, могут предъявить своим клиентам такие связи, какими располагает он, доктор Благольд. Таким, как он, нет надобности толкаться в адвокатской комнате, якшаться с тамошней публикой, что только укрепляет его связи с судейскими чиновниками. Ему, доктору Благольду, не нужно таскаться в суд и томиться в приемной того или иного судебного следователя, дожидаясь, когда тот случайно выйдет, чтобы в зависимости от барственного настроения и прихоти добиться мелкого и, как в большинстве случаев потом выясняется, мнимого кажущегося успеха, или не добиться даже этого. Ну уж нет. Кай сам видел, чиновники, причем иной раз довольно высокого полета, являются к нему сами, охотно делятся сведениями, либо не таясь вовсе, либо так, что слова их истолковать нетрудно. Обсуждают ближайшие стадии в продвижении процесса, в отдельных случаях позволяют даже кое в чем себя переубедить, охотно принимая к сведению другую точку зрения. Впрочем, как раз в отношении последнего им слишком доверяться не стоит. С какой бы убежденностью ни высказывали они новые, столь многообещающие для защиты намерения, совершенно не исключено, что, отправившись прямо от вас к себе в судебную канцелярию, они на следующий день вынесут вердикт полностью противоположный и для обвиняемого, быть может, куда более суровый, чем их первоначальные прикидки, от которых они, как еще вчера вас уверяли, полностью отреклись. И тут уж вы совершенно бессильны, ибо то, что они сказали вам с глазу на глаз, сказано именно с глазу на глаз, и в публичной сфере никоим образом использовано быть не может, даже если защита в будущем готова поступиться благорасположением данного чиновника. С другой стороны, надо понимать, что судейские господа снисходят до общения с защитой, но только с квалифицированной, компетентной защитой, вовсе не из человеколюбия и не по дружбе, ибо и они, в свою очередь, в известной мере от защиты зависят. Тут сказывается определенный недочет в устройстве всей судебной власти, которая, начиная с низших ступеней, предписывает строжайшую секретность суда. Получается, что судейские полностью оторваны от населения. Для обычных, рядовых процессов они осведомлены и оснащены лучше некуда. Такой процесс катится у них по наезженной колее сам собой, его только изредка чуток подтолкнуть и готово. Зато самые простые, или наоборот, самые сложные случаи ставят их в тупик. Ведь они, денно и ночно пребывая в тисках закона, об элементарных человеческих взаимоотношениях понятия не имеют. И подобные дела для них, что нож острый. Вот тогда-то они и идут за советом к адвокату, а за ними еще и служитель поспешает с кипой бумаг, обычно якобы столь секретных. Возле вот этого самого окошка бывало сиживали такие господа, каких никак не ожидаешь здесь увидеть. Сиживали и с безысходной тоской глазели на улицу, пока адвокат за столом изучал документы, в отношении которых понадобилась его консультация. Кстати, именно при таких оказиях сразу видно, с какой невероятной серьезностью относятся эти господа к своему делу и в какое отчаяние приводят их препятствия, преодолеть которые они, просто в силу своей, так сказать, судейской породы, совершенно не в состоянии. А положение у них, справедливости ради надо сказать, и так-то не из легких, чего нет, того нет. Иерархия суда, ступени судебной власти, поистине нескончаемы и во всей нескончаемости своей даже для посвященных необозримы. А рассмотрение дела на разных стадиях для низших чинов, как правило, тоже остается тайным. Иными словами, предыдущее и дальнейшее прохождение дела, которое попадает к ним в работу, на всем пути его следования им неведомо. Вот и получается, что судебные материалы попадают в их поле зрения неизвестно откуда и уходят неизвестно куда. А это означает, что опыт, который можно было бы почерпнуть изучением всех стадий судебного процесса, этим чинам недоступен. Им дозволено заниматься лишь той частью процесса, какую ограничил для них закон, а о дальнейшем, то бишь о результатах собственной работы, они в большинстве случаев знают куда меньше, чем защита, которая, как правило, остается с обвиняемым почти до конца процесса. Значит, и в этом отношении они могут узнать от защиты кое-что ценное для себя. Принимая все это в расчет, К. теперь вряд ли будет удивляться раздраженности судейских чиновников в отношении посетителей, раздраженности, принимающей порой, практически каждому случалось изведать это на себе, попросту оскорбительные формы. А раздражительны они все, даже когда с виду вроде бы спокойны. И, разумеется, адвокаты мелкого пошиба страдают от этой раздражительности больше, чем кто-либо еще. Рассказывают, к примеру, такую историю, судя по всему, почти наверняка достоверную. Некий пожилой чиновник, вообще-то безобидный тихий старичок, изучал судебное дело из-за ходатайств адвоката, оказавшееся весьма запутанным. Изучал сутки напролет без перерыва, эти чиновники и вправду трудолюбивы, как никто. И вот под утро, проведя 24 часа, по-видимому, в не слишком плодотворных трудах, он подошел к входной двери, устроился там в засаде и каждого входящего адвоката попросту спускал с лестницы. Сброшенные адвокаты, столпившись внизу на лестничной площадке, стали советоваться, как быть. С одной стороны, требовать, чтобы их впустили, они не имеют права, а значит, по закону, ничего против рассвирепевшего чиновника предпринять не могут, да и настраивать чиновников против себя, как уже было сказано, крайне нежелательно. С другой стороны, каждый проведенный вне суда день потерян для них даром, так что пройти нужно во что бы то ни стало. В конце концов, они порешили взять чиновника измором. Снова и снова они посылали наверх очередного коллегу, который взбегал по лестнице, дабы, оказав посильное, однако, конечно же, сугубо пассивное сопротивление, в конце концов позволить спустить себя с лестницы, где его бережно подхватывали поджидающие внизу товарищи. Так продолжалось примерно час, пока старичок, и без того утомленный ночной работой, и вправду не выбился из сил и не отправился обратно в канцелярию на свое рабочее место. Стоя внизу, адвокаты не сразу поверили в свое счастье. Сперва они выслали разведчика. Смельчак должен был заглянуть за дверь, вправду ли там никого нет. И только после этого стали потихоньку по одному просачиваться в канцелярию, по-видимому, не посмев даже пикнуть, не то что пожаловаться. Ведь адвокаты, а даже самые ничтожные из них, способны оценить сложившийся порядок вещей, если не целиком, то хотя бы отчасти, далеки от мысли предлагать какие-то улучшения в системе судопроизводства, а тем паче таких улучшений добиваться, тогда как, и это весьма знаменательно, почти всякий обвиняемый, даже самые простые недалекие люди, не успев толком войти в процесс, первым делом пускаются в прожекты всевозможных усовершенствований, транжиря на это силы и время, которые с куда большей пользой можно было употребить на иные цели. Тогда как единственно правильное решение – смириться с существующим порядком. Даже допустив возможность улучшить что-то по мелочам, что само по себе не более чем нелепое суеверие, надо учесть, что этим вы чего-то достигнете лишь для будущих прецедентов, себе же только навредите да нельзя, ибо привлечете к собственному делу мстительное внимание и без того зловредных чиновников. А ведь самое главное – не привлекать внимания. Вести себя тише воды ниже травы, сколь бы ни противилось этому все существо ваше. Постараться вообразить себе, что этот грандиозный судейский организм – некая парящая субстанция, и если вы со своего места на свой страх и риск вздумаете что-то в ней нарушить, то этим только у себя же из-под ног выбьете почву, оторвавшись от которой, сами же и полетите неведомо куда, в то время как субстанция эту ничтожную помеху своему парению легко возместит выравниванием в другом месте». В ней ведь все взаимосвязано, и в целом останется неизменной или, что даже более вероятно, только усугубит свою плотность, сделавшись еще непроницаемей, еще бдительней, еще суровей и грознее, чем прежде. Куда благоразумнее предоставить адвокату делать свою работу вместо того, чтобы мешать ему. Конечно, от упреков толку мало, особенно когда причину упреков во всей ее значимости все равно не разъяснить, и тем не менее нельзя не упомянуть, до чего он, К, навредил своему делу таким своим поведением прямо на глазах директора канцелярии. Из списка людей, у которых можно было чего-то для К добиться, этот влиятельный человек теперь почти что вычеркнут. Даже мимолетные упоминания о процессе он пропускает мимо ушей, причем демонстративно. Ведь чиновники, они в некоторых отношениях сущие дети. Иной раз на какую-нибудь ерунду, чего о поведении как, к сожалению, никак не скажешь, обидятся так, что даже с добрыми друзьями перестают разговаривать, отворачиваются при встрече и вообще чинят препятствия везде и во всем. А потом вдруг, неожиданно и без всякой видимой причины, после какой-нибудь твоей дурацкой шутки, которую отпустишь-то лишь потому, что ни на что больше не надеешься, они разражаются смехом, и все. Вы помирились. Так что иметь с ними дело и трудно, и легко, и правил тут почти не угадаешь. Иной раз диву даешься, да возможно ли за одну человеческую жизнь охватить все, что потребовалось тебе для сколько-нибудь успешной работы на этом месте. Бывают, впрочем, как у каждого, мрачные часы, когда кажется, что ничегошеньки ты не достиг, что хорошо завершились только те процессы, где благополучный исход был предрешен заранее, и ничья помощь не требовалась вообще, а все прочие проиграны, несмотря на все старания, всю беготню, все кажущиеся мелкие победы, которым ты так радовался». А то вообще перестаешь во что-нибудь верить и даже не посмеешь возразить, спросив себя, не оказались ли некоторые благополучно шедшие процессы провалены именно вследствие твоего в них участия. Конечно, такое полное неверие ни во что тоже своего рода уверенность, но это единственное, что тебе остается. Подобным приступам, а это всего лишь временные приступы, не более, адвокаты особенно подвержены в тех случаях, когда достаточно долго и вполне удовлетворительно ведомый процесс внезапно уплывает у них из рук. Это худшее, что может случиться с адвокатом. Причем отстраняет адвоката от дела отнюдь не обвиняемый. Такого, пожалуй, не бывало никогда. Обвиняемый, раз уж он выбрал определенного адвоката, должен за него и держаться, чтобы там не стряслось. Если уж он осознал, что без помощи не обойтись, как же ему справиться в одиночку? Короче, такого не бывает, но зато бывает другое, а именно, процесс принимает такой оборот, что адвокат теряет право на дальнейшее его сопровождение. У адвоката разом отбирают и процесс, и обвиняемого. И тут уж никакие самые сердечные приятельские отношения с любыми чиновниками не помогут, ибо чиновники и сами ничего не знают. Процесс входит в такую стадию, когда помощь невозможна. Он ведется в недоступных судебных инстанциях, где даже к обвиняемому адвокату уже не допустят. Просто в какой-то день, возвратившись домой, ты находишь у себя на столе всю пачку заявлений и ходатайств, которые ты с таким тщанием, с такими распрекрасными надеждами составлял для этого дела. Теперь они тебе возвращены, ибо на новой стадии разбирательства они рассмотрению не подлежат, теперь это просто бесполезные клочки бумаги. Но это еще не значит, что процесс проигран, отнюдь. Во всяком случае, никаких весомых и видимых оснований для подобного предположения нет. Просто больше ты о процессе ничего не знаешь и не узнаешь никакими силами. Но такие случаи, по счастью, редкое исключение. И даже если делу-ка суждено таким случаем оказаться, до этой стадии покамест-то еще очень далеко. Так что возможностей для адвокатской работы еще множество. И возможности эти будут использованы, ка может не сомневаться. Ходатайство, как уже сказано, еще не подано. С этим спешки нет. Гораздо важнее предварительные беседы с нужными чиновниками, и беседы эти уже проведены. Но проведены, надо честно признать, с переменным успехом. Пока что лучше не посвящать Ка в подробности, дабы без нужды не внушать ему чрезмерных опасений или тем паче напрасных надежд. Достаточно лишь резюмировать, что некоторые лица высказывались весьма благожелательно и изъявили определенную готовность, тогда как другие отнеслись не столь благосклонно, однако ни в коем случае не ответили прямым отказом. Словом, итоги, в общем и целом, можно считать вполне отрадными, не делая из них, однако, особых умозаключений. Обычно все предварительные переговоры начинаются подобным образом, и лишь дальнейшее развитие событий показывает, что эти переговоры стоили на самом деле. Во всяком случае, ничто покамест не потеряно. А если вдобавок, вопреки всему, удастся в нужную сторону склонить настроение директора канцелярии, к чему уже пущены в ход различные средства, то в целом, как сказали бы хирурги, перед нами чистая рана, и остается только спокойно ждать продолжения. На такие и подобные разглагольствования адвокат был неистощим. Они повторялись при каждом визите. Неизменно речь шла об успехах, хотя в чем именно он и состоит, не уточнялось никогда. По-прежнему шла работа над первым ходатайством, однако она все еще не была закончена, что при следующем визите объявлялось большой удачей, ибо все прошедшие дни, чего, как выяснилось, заранее никак нельзя было предвидеть, для представления ходатайства были крайне неблагоприятны. Когда Ка, изнемогая от нескончаемых речей, отваживался заметить, что дело, даже с учетом всех имеющихся трудностей, все-таки продвигается слишком медленно, он слышал в ответ, что дело продвигается отнюдь немедленно, однако могло бы продвинуться гораздо дальше, обратись как адвокату своевременно. А он, к сожалению, время упустил, и упущение это еще скажется всевозможными издержками, причем не только по части сроков. Единственной отрадой в ходе этих тягостных визитов была Лени, которой каждый раз исхитрялась подстроить так, чтобы подать адвокату чай, когда Ка сидел у него в кабинете. Встав у Ка за спиной и якобы наблюдая, как адвокат, хищно склонившись над чашкой, с какой-то жадностью наливает и пьет чай, она в это время тайком позволяла Ка пожимать ей руку. Все происходило в полнейшем безмолвии. Адвокат пил чай, Ка пожимал Леню руку, а та иногда даже осмеливалась нежно погладить его по голове. «Ты все еще здесь?» — спрашивал адвокат, покончив с чаем. «Я хотела убрать посуду», — отвечала Лени, следовало прощальное рукопожатие, и адвокат, отерев рот, напускался на Ка с очередной тирадой. Чего добивается этот говорун? Повергнуть Ка в отчаяние или, наоборот, утешить? Ка не мог этого понять, но уже вскоре в одном уверился твердо. Его защита не в лучших руках. Все, что рассказывает адвокат, возможно, и правда, но уж слишком очевидно его стремление на первый план выставить себя, и не исключено, что ему еще ни разу не случалось вести столь крупный процесс, каким, по его же словам, оказался процесс Ка. Кроме того, весьма подозрительны беспрестанно подчеркиваемые личные связи с чиновниками. Только ли к выгоде Ка они используются? Причем адвокат никогда не забывает упомянуть, что это чиновники низшего звена, то есть люди зависимые, на ничтожных должностях. Таким, для продвижения по службе определенные подвижки процесса очень даже на руку. Так может, это они используют адвоката, чтобы такие подвижки провернуть, разумеется, к невыгоде для обвиняемого? Может, они не в каждом процессе действуют подобным образом? Такое, разумеется, маловероятно. К тому же наверняка случались и процессы, когда судейские в благодарность за прошлые услуги, наоборот, адвокату потрафляли, в конце концов, сохранение его репутации тоже в их интересах, но Если все обстоит именно так, на чьей стороне они станут подыгрывать в случае иска? Ведь его процесс, как заявляет адвокат, это очень трудный, а значит, важный процесс. И он с самого начала вызвал повышенное внимание суда. Не приходится особо сомневаться, как именно они будут действовать. Недобрый знак можно усмотреть хотя бы в том, что первое ходатайство все еще не подано, хотя процесс длится уже который месяц. Однако, по уверениям адвоката, по-прежнему находится в начальной стадии, на низшем уровне. Такая затяжка как нельзя лучше позволяет усыпить бдительность обвиняемого и затем, воспользовавшись его беспечностью, внезапно обрушить на него роковое решение или, по меньшей мере, уведомить, что следствие по делу завершилось с неблагоприятным для него результатом и передано в высшие инстанции. Нет. Тут необходимо срочно вмешаться самому. Как раз в минуты крайней усталости, как вот сейчас, этим зимним утром, когда прочие мысли текли вяло и бессвязно, именно эта мысль одолевала неотступно. Куда подевалось презрение, с которым он прежде относился к процессу? Будь он один на свете, процессом легко было бы пренебречь, да и сам процесс, он уверен, вообще не возник бы. Но теперь, когда дядюшка уже отволок его к адвокату, приходилось считаться с интересами семейства. Да и его положение в обществе, как выяснилось, не то чтобы совсем от хода процесса не зависело. Ведь он сам же, то по неосторожности, то с непонятным удовлетворением, не раз упоминал об этом деле в разговорах со знакомыми. Другие вообще праздновали неведомо как, и даже отношения с барышней Розген, казалось, подвержены колебаниям в связи с перипетиями процесса. Словом, принять или не принять процесс – такого выбора у него, почитай, что не осталось. Он уже влип в эту историю по уши и вынужден защищаться. Вот только когда устает, тогда худо дело. Впрочем, для чрезмерных тревог пока нет оснований. Сумел же он в относительно короткие сроки продвинуться в банке на свою высокую должность, и что признано всеми вполне ей соответствовать. А коли нашлись у него способности всего этого достичь, значит, достаточно будет слегка перенаправить свои усилия в сторону процесса. И тогда, несомненно, все тоже кончится хорошо. И первое, чего надо добиться, это, безусловно, и заведомо отбросить всякую мысль о возможной вине. Нет никакой вины. И сам этот процесс – всего-навсего крупная сделка, какие он уже не раз заключал с выгодой для банка, сделка, в ходе которой, и это в порядке вещей, участников подстерегают различные опасности. Их надо уметь предотвратить, вот и все. Однако на этом пути следует не с мыслью о какой-то там вине заигрывать, а как можно крепче держать в уме виды на собственный выигрыш. И если так на все посмотреть, то первое, что неизбежно предстоит сделать, это отстранить от процесса адвоката, причем как можно скорее, лучше всего нынче же вечером. Пусть, судя по его россказням, это и будет неслыханное, вероятно, весьма для него оскорбительное решение, но Ка не потерпит, чтобы усилия, предпринимаемые им в процессе, наталкивались на препятствия, чинимые, возможно, его собственным адвокатом. А как только он от адвоката избавится, надо сразу же подать ходатайство и, если понадобится, каждый день требовать, чтобы оно было рассмотрено. Для этого, разумеется, он не станет, как другие, часами просиживать в коридоре приемной, засунув шляпу под лавку. Нет, этого явно недостаточно. Либо он сам, либо женщины, либо другие его порученцы будут изо дня в день осаждать чиновников, требуя, чтобы те не сквозь решетку в коридор таращились, а сели за стол и внимательно изучили его ходатайство. И не ослаблять натиск ни на секунду, все силы бросить, все организовать и следить неустанно. Пусть суд хоть разок столкнется с обвиняемым, который умеет постоять за себя и свои права. Но если организовывать такую осаду, полагал Ка, ему еще по силам, то составление ходатайства виделось задачей поистине неимоверной трудности. Раньше, еще какую-то неделю назад, он без стыда и подумать бы не мог, что ему когда-либо придется сочинять подобную бумагу самому. Но ему и в голову не приходило, насколько это каверзная премудрость. Он припомнил, как однажды утром, заваленный работой, вдруг разом отложил все дела и взял блокнот, вознамерившись навскидку набросать хотя бы план такого ходатайства, дабы потом, быть может, передать его тугодуму адвокату. И как именно в эту секунду распахнулась дверь дирекции, и оттуда с громким смехом вышел заместитель директора. И К. сразу сделалось ужасно неловко, хотя заместитель директора, разумеется, вовсе не над его ходатайством смеялся, а которым и понятия не имел, а над только что услышанным анекдотом про биржу, оценить который можно было только с помощью рисунка, для чего заместитель директора, перегнувшись через стол К, выхватил у него из рук карандаш и в его К блокноте на чистом листе, где как раз и мог бы уже красоваться конспект ходатайства, он и рисунок изобразил. Нынче К о стыде и думать забыл. Ходатайство написать надо. Если не сумеет выкроить время на службе, что весьма вероятно, значит, придется писать дома ночами, а ночей не хватит, отпуск возьмет. Только не останавливаться на полпути, это и в делах самая большая глупость, да и во всем остальном тоже. Правда, работа над ходатайством, думалось ему, дело почти нескончаемое. Даже человеку неробкого десятка легче легкого прийти к мысли, что труд этот не закончить ни в жизни. И отнюдь не по ленности или особой злокозненности, которые только и мешают хитрюге адвокату он и документ составить, а потому лишь, что, не зная выдвинутого обвинения, а тем паче всевозможных его побочных подпунктов, требовалось воскресить в памяти, описать и подвергнуть всесторонней проверке всю свою жизнь до мельчайших подробностей, событий и поступков. И до чего же вдобавок тягостная эта работа? Когда-нибудь после выхода на пенсию она, может, и сгодилась бы для упражнений впадающего в детство ума, дабы помочь ему скоротать долгие старческие сроки. Но сейчас, когда К требуются все силы для его службы, когда он на самом взлете и даже для заместителя директора представляет определенную угрозу, когда каждый рабочий час пролетает стремительно, а коротким времечком вечеров и ночей хочется насладиться так, как это свойственно молодости, именно сейчас ему предстоит корпеть над составлением злосчастного ходатайства. Ну вот опять невеселые мысли сбивают его на сетование. Почти непроизвольно, лишь бы унять эту тоску, он нащупал пальцем кнопку электрического звонка, проведенного в приемную. Нажимая на кнопку, взглянул на часы. Уже 11, 2 часа прошло, такую уйму бесценного времени он провел в праздных раздумьях и, разумеется, еще больше устал. Впрочем, это время потрачено не зря. Он принял решения, от которых, возможно, будет прок. Помимо обычных бумаг и корреспонденции, помощник положил перед ним визитные карточки двух господ, которые давно ожидают в приемной. Как назло, это оказались весьма важные клиенты банка, и заставлять их так долго ждать нельзя было ни в коем случае. «Зачем тогда они заявились в столь неподходящее время?» – досадовал К. Вполне ясно представляя себе, однако, и недовольство посетителей за дверью, которые, конечно же, в свою очередь, тоже досадуют и недоумевают, с какой стати К, этот трудяга, тратит самое горячее служебное время на личные надобности. В усталом отупении от недавних дум, в ужасном ожидании предстоящих дел, К поднялся навстречу первому клиенту. Это был низенький, веселый бодрячок-фабрикант, которого К хорошо знал. Он любезно посетовал, что оторвал К от важной работы, на что К со своей стороны выразил сожаление, что заставил клиента так долго ждать. Однако уже само это сожаление прозвучало в устах К до того формально и бездушно, с настолько фальшивыми интонациями, что фабрикант, не будь он столь озабочен своими делами, непременно бы это заметил. Он, однако, торопливо вытаскивал из карманов счета, сметы, сводки и, разложив все это перед К, принялся объяснять, что к чему, исправил на ходу мелкую ошибку в подсчетах, которую успел выловить даже при беглом просмотре, напомнил К, что такую же сделку они заключали примерно год назад, как бы, между прочим, упомянул, что на сей раз другой банк буквально рвется заполучить эту сделку, ради чего готов на неслыханные уступки, после чего, наконец, умолк, ожидая ответа собеседника. К поначалу и вправду следил за доводами фабриканта внимательно. Виды на крупную сделку увлекли и его тоже, но, к сожалению, ненадолго. Уже вскоре интерес ослаб, И он перестал слушать, только механически кивая на особо громкие выкрики, а потом перестал и кивать, ограничиваясь лишь тем, что молча созерцал склоненную над бумагами лысину собеседника, спрашивая себя, когда же тот, наконец, заметит, что только понапрасну сотрясает воздух. И вот теперь, когда клиент и вправду умолк, Ка в первый миг и в самом деле показалось, будто сделано это с одной лишь целью — предоставить ему возможность сознаться, что он не в состоянии слушать. Но по напряженному взгляду собеседника, готовившегося опровергнуть возражение, он, как ни жаль, понял, что переговоры придется продолжить. И, покорно склонив голову, словно получив приказ, стал медленно водить карандашом по разложенным бумагам, время от времени замирая и пристально разглядывая какую-нибудь цифру. Фабрикант, видимо, предположил, что Ка с чем-то не согласен. Может, с цифрами и впрямь было не все ладно, или главное для него было не в цифрах. Как бы там ни было, но он, накрыв всю эту цифирь ладонью и придвинувшись к Ка совсем близко, снова начал излагать суть сделки. «Трудно все это», — пробормотал Ка, поморщившись, и поскольку бумаги, единственное, на чем можно было задержаться взглядом, теперь были от него укрыты, безвольно обмяк, отвалившись на подлокотник кресла. Он едва смог поднять глаза, когда открылась дверь дирекции, и в проеме, но как-то смутно, словно в дымке, вырисовывался силуэт заместителя директора. Ка даже не подумал ни о чем, только успел обрадоваться спасительной для себя перемене, которая за этим событием последовала, ибо фабрикант немедленно вскочил с кресла и поспешил к заместителю директора, а Ка в эти секунды хотелось лишь одного, чтобы тот бежал в десятеро быстрее, так он боялся, что заместитель директора снова скроется за дверью. Напрасные страхи. Оба господина благополучно встретились, обменялись рукопожатиями и теперь уже вместе направились к его, к письменному столу. Фабрикант на ходу посетовал, что господин главный поверенный не проявляет достаточного интереса к сделке, кивая при этом в сторону Ка, который, ощущая на себе взгляд заместителя директора, снова склонился над бумагами. Когда же эти двое подошли к столу вплотную, и фабрикант принялся убеждать теперь уже заместителя директора, Ка показалось, будто оба они, почему-то невероятно увеличившись в росте, через его голову ведут переговоры не о сделке, а именно о нем, решая его судьбу. Осторожно заводя глаза то в одну, то в другую сторону и пытаясь понять, что там наверху происходит, он наугад взял со стола одну из бумаг, плашмя положил ее на ладонь и медленно поднял, сам поднимаясь как бы вслед за ней. Ничего определенного он при этом не имел в виду, просто действовал так, как подсказывает чутье, и как, по его представлению, он будет подавать ходатайство, когда, наконец, подготовит этот документ, оправдывающий его целиком и полностью. Заместитель директора, поглощенный разговором, на бумагу глянул лишь мельком, даже глазами не пробежал. То, что представляется важным главному поверенному, ему таковым казаться не должно. Взял бумагу у Ка из рук, проронив только «спасибо, я уже все уяснил», и спокойно положил обратно на стол. Ка покосился на него с горечью. Заместитель директора и этого не заметил, а если и заметил, то лишь позабавился и приободрился. Он вообще смеялся все чаще и громче. Сумел остроумным возражением привести фабриканта в явное замешательство, из которого сам же немедленно собеседника и вызволил, найдясь чем на свою же шутку ответить. И в итоге пригласил клиента к себе в кабинет, дабы завершить обсуждение там. «Это очень важное дело», — заверил он фабриканта. «Я вполне понимаю». А господину главному поверенному, даже тут он продолжал обращаться исключительно к фабриканту, только на руку будет, если мы его от этой обузы избавим. Такое дело надо обсудить спокойно, без спешки. А он сегодня, похоже, перегружен работой, да и в приемной у него люди уже который час дожидаются. У Ка едва хватило выдержки, чтобы отвернуться от заместителя директора, адресовав любезную, хоть и вымученную улыбку, только клиенту. Участвовать в разговоре как-то еще он был не в силах. Чуть подавшись вперед, опершись обеими руками на стол, он так и замер, словно приказчик за прилавком, наблюдая, как господа, не прекращая беседы, собирают с его стола бумаги и удаляются в дирекцию. В дверях фабрикант, однако, обернулся, сказав, что он не прощается и, разумеется, известит господина главного поверенного об итогах переговоров, тем паче, что имеет сообщить ему и еще кое-что. Наконец, така остался один. У него и в мыслях не было принять еще кого-то из посетителей. В голове смутно брезжило только одно соображение. Хорошо, что люди в приемной уверены, будто он все еще ведет переговоры с фабрикантом. А значит, никто, даже помощник, не посмеет к нему сунуться. Он подошел к окну, присел на подоконник, взялся за оконную ручку и стал глядеть вниз на площадь. По-прежнему падал снег и даже не посветлело ничуть. Он долго так сидел, не в силах понять, что же его так тяготит и гложет. Лишь время от времени, с легким испугом оборачиваясь через плечо на дверь в приемную, когда ему мерещился оттуда какой-то шум. Но поскольку никто не входил, он постепенно успокоился, подошел к умывальному столику, умылся холодной водой и со освеженной головой вернулся на прежнее место к окну. Решение взять защиту в свои руки – теперь представлялось ему куда более ответственным, чем он полагал вначале. Покуда все заботы по защите взвалены были на адвоката, ход процесса его лично затрагивал мало. Ка наблюдал за ним издалека, и на таком расстоянии, казалось, непосредственное соприкосновение с судом вряд ли возможно. Он мог когда угодно поинтересоваться, как обстоят дела, но мог когда угодно и отстраниться, втянуть голову в плечи, уйти в укрытие. Теперь же... если Ка решится вести свою защиту сам, он, по крайней мере, на первых порах вынужден будет из укрытия выйти и встать перед судом в полный рост, осознавая все риски такого противостояния. Наградой за это может стать в будущем его полное и безоговорочное освобождение, но чтобы этого достичь, придется покамест подвергнуть себя куда большей опасности, чем прежде». И если прежде на сей счет еще можно было позволить себе кое-какие сомнения, то сегодняшняя сцена с заместителем директора и фабрикантом вполне убедила его в обратном. Как он сидел при них полным болваном, пришибленный одним только решением защищать себя в суде самостоятельно? Что ж тогда дальше будет? Какие деньки его ждут? Отыщется ли тропка, которая через все невзгоды приведет к счастливому концу? И не означает ли тщательное ведение собственной защиты, а иное ее ведение вообще бессмысленно, необходимость отрешиться от всего остального? Сумеет ли он благополучно такое отрешение перенести? И возможно ли совместить это с работой в банке? Речь ведь не только о ходатайстве, для которого, вероятно, хватило бы отпуска, хотя просить об отпуске именно сейчас весьма не кстати, даже рискованно. Но речь-то о процессе в целом, длительность которого вообще... непредставимо. Это же надо! Какая преграда внезапно встала на его жизненном пути! И что? Вот сейчас заняться текущей банковской работой. Он глянул на свой письменный стол. Вот сейчас возобновить прием посетителей, вести с ними переговоры. Пока его процесс катится полным ходом, пока там, на чердаке, судейские крючкотворы корпят над бумагами по его делу, ему здесь заниматься надобностями банка. Да разве не похоже это на пытку, которую суд уже ему назначил, пытку напрямую с процессом, связанную, неотъемлемую от самой его процедуры? А разве в банке согласится хоть кто-нибудь при оценке его работы учитывать особость его нынешнего положения? Да никто и никогда. А ведь тут о его процессе не сказать, чтобы совсем ничего не известно. Пусть сам Кай не вполне знает, кому известно хоть что-то и что именно. Но до заместителя директора, надо надеяться, слухи еще не дошли. Иначе Ка на собственной шкуре уже успел бы убедиться, с какой хищной бесчеловечностью, вопреки всем словесам о духе сотрудничества, подобные слухи можно использовать. А директор? Он, конечно, благоволит Ка. И узнай он о процессе, вероятно, со своей стороны захотел бы предоставить Ка кое-какие послабления и поблажки. Однако желание это вряд ли удалось бы осуществить, поскольку директор все больше подвержен влиянию своего заместителя, особенно сейчас, когда противовес в лице Ка, который прежде это влияние ослаблял, теперь сам заметно ослабевает, а заместитель директора, пользуясь болезнями и старческой немощью директора, все больше входит в силу. На что в таком случае ему Ка надеется? Пусть подобные невеселые раздумья, возможно, подрывают его волю к сопротивлению. Но с другой стороны, сейчас как никогда ему необходимо видеть вещи предельно ясно и уж ни в коем случае не обманываться. Без особой надобности, просто чтобы не подходить покамест к письменному столу, он отворил окно. Оно открылось с трудом, ручку пришлось поворачивать обеими руками. И сразу же в окно во всю его высь и ширь клубами повалил туман вперемешку с дымом, заполняя кабинет легким запахом гари. Впорхнула и парочка снежных хлопьев. «Припакстная осень!» — раздался позади голос фабриканта. Выйдя от заместителя директора, тот зашел неслышно. Как и внул, и с опаской глянул на папку, из которой фабрикант вот-вот начнет доставать бумаги, чтобы рассказать о договоренностях с заместителем директора. Но тот, перехватив взгляд Ка, только похлопал по папке ладонью и, не раскрывая, сказал. «Хотите знать, чем дело кончилось?» «Так себе. Хотя решение по сделке можно считать у меня в кармане. Очаровательный человек этот ваш заместитель директора. Но такому палец в рот не клади». Он рассмеялся и потряс Ка руку, желая, видимо, и его рассмешить. Однако в том, что фабрикант не хочет показать ему документы, Ка теперь вдруг заподозрил подвох. Да и в замечании насчет заместителя директора ничего смешного не находил. «Господин поверенный», — продолжал фабрикант, — «вам, наверное, от этой погоды не здоровится. Что-то вид у вас сегодня невеселый». «Да», — отозвался Ка, поднося руку к виску. «Голова что-то болит. Да и дома не все ладно». «Верно, верно», — подхватил фабрикант. Он вечно куда-то спешил и никого не дослушивал до конца. «У каждого свой крест». Ка непроизвольно шагнул к двери, как бы в намерении проводить фабриканта. Но тот сказал. «У меня для вас, господин поверенный, маленькая сообщеница имеется. Боюсь, именно сегодня вам не до того, но я в последнее время уже два раза к вам заходил и всякий раз забывал сказать». «Если и сегодня упущу, оно, вероятно, вообще смысл потеряет. А было бы жаль, потому как сообщение это, полагаю, для вас не без пользы». И прежде чем Ка успел хоть что-то ответить, фабрикант подошел к нему вплотную и, постучав согнутым пальцем ему по груди, тихо спросил. «У вас ведь процесс идет, верно?» Отпрянув, Ка воскликнул. «Это заместитель директора вам сказал?» «Да нет», — возразил фабрикант. «Ему-то откуда знать?» «А вам откуда?» — спросил Ка, уже приходя в себя. «Ну, до меня иногда кое-что из суда доходит», — ответил фабрикант. «И сообщение у меня для вас именно по этой части». «Сколько людей с судом связаны?» — проронил Ка, понурив голову, и повел фабриканта к своему столу. Они сели, как и прежде, и фабрикант сказал. «К сожалению, я не так уж много могу вам сообщить. Но в подобных делах любую мелочь упускать не стоит. Кроме того, очень уж мне хочется помочь вам хоть чем-то. Пусть сама помощь, полагаю, весьма незначительна. Ведь до сих пор мы вели дела самым дружеским образом, верно? Ну, вот о чем и речь». Ка хотел было извиниться за свое давешнее поведение, но фабрикант перебить себя не позволил, только поплотнее задвинул папку под мышку в знак того, что спешит, и продолжил. «О процессе вашем я узнал от некоего Титарелли. Это художник, Титарелли, всего лишь его псевдонима, настоящего его имени я вообще не знаю. Уже много лет он время от времени заходит ко мне в контору, приносит небольшие картинки, за которые я ему, он почитай, что нищий, даю, можно сказать, все равно, что милостыню. Картинки, кстати, довольно миленькие, степные пейзажи и все такое. И эти наши так называемые сделки, мы оба уже к ним привыкли, всегда проходили гладко. Но однажды, когда он вдруг стал наведываться слишком часто, я ему на это попенял. Слово за слово мы разговорились, я поинтересовался, каково это и возможно ли вообще жить одним художеством, и, к немалому своему удивлению, узнал, что главный его источник доходов — писание портретов. Он работает на суд, так он и сказал. «На какой суд?» — спросил я. «Вот тут-то он мне про суд и рассказал». «Сами можете себе представить, до чего меня его рассказы поразили». С тех пор при каждом визите я слышу от него какие-то новости про суд. Мало-помалу все же вникаю в эту историю. Этот Титарелли, правда, ужасно болтлив. И мне частенько приходится под любым предлогом его выпроваживать. Не только потому, что он, конечно же, явно привирает, но прежде всего потому, что я человек деловой. У меня своих забот по горло, так что чужими заниматься особо времени нет. Но это так, к слову. Так вот я и подумал. Вдруг этот Титарелли может вам пригодиться. Он со многими судьями лично знаком, и даже если сам большого веса наверняка не имеет, посоветовать-то может, как ко всяким влиятельным людям подход найти. А вы, выслушав эти советы, сами по себе, может быть, не бог весть какие важные, уж наверняка определите, как с пользой ими распорядиться. Ведь вы сами почти адвокат. Я всем так и говорю. Главный поверенный К почти адвокат, поэтому и за процесс ваш, так и знаете, я совершенно спокоен. Ну что, хотите к этому Титарелли заглянуть? По моей рекомендации, он, не сомневаюсь, сделает все, что в его силах. Я со своей стороны считаю, вам стоит сходить. Не обязательно прямо сегодня, но как-нибудь при случае. И еще одно напоследок, а то забуду. Учтите. Мой совет никоим образом не должен обязывать вас к этому Титарелли идти. И, само собой, если вы полагаете, что вполне можете без этого Титарелли обойтись, наверняка лучше сразу его отбросить. Может, у вас уже свой четкий план, и Титарелли будет вам только помехой. Нет, тогда, конечно, ни в коем случае не ходите. Вдобавок, это весьма сомнительное удовольствие — получать советы от такого субъекта. Словом, как сочтете нужным. Вот вам рекомендательное письмо, а вот адрес. К. разочарованно взял письмо и сунул в карман. Даже самые заманчивые выгоды, которые могла бы сулить рекомендация клиента, несопоставимы с ущербом от того, что фабрикант оказывается уже осведомлен о его процессе, а этот художник и дальше будет болтать с кем ни попадя. Он едва нашел в себе силы поблагодарить фабриканта, который уже двинулся к выходу. «Я зайду к нему», — сказал он, прощаясь с фабрикантом в дверях. «А лучше даже, поскольку я сейчас очень занят, я ему отпишу, предложу заглянуть ко мне сюда». «Я знал!» — подхватил фабрикант. «Уж вы-то найдете наилучший выход! Впрочем, мне казалось, что вы предпочтете людей вроде этого Титарелли к себе в банк не приглашать, тем более для беседы о процессе. Да и письма свои на руках у таких людей тоже оставлять не рекомендуется. Но вы, разумеется, все уже продумали и сами знаете, что можно, а что нельзя». Как кивнул и проводил фабриканта еще и через приемную. Внешне он сохранял невозмутимость, но внутри все похолодело от страха. Неужели он настолько недальновиден? О намерении написать Титарелли он упомянул просто так, лишь бы показать фабриканту, что благодарен за рекомендацию и уже прикидывает возможность встречи с Титарелли. Но если бы и вправду решил для себя, что встреча с Титарелли важна, он бы тому написал, ни секунды не задумываясь. А вот риски, которые из такого письма могли воспоследовать, он осознавал лишь из тактичной подсказки все того же фабриканта. Или он в самом деле уже до такой степени не в состоянии жить своим умом. Ежели он додумался человека весьма сомнительной репутации пригласить к себе в банк, чтобы здесь, прямо за стенкой у заместителя директора и спрашивать советов насчет своего процесса, сам собой встает вопрос, какие еще опасности он проглядит или, вполне вероятно, уже проглядел и в слепом неведении мчится им навстречу. Ведь совсем не всегда найдется кто-то рядом, чтобы его одернуть. И надо же, чтобы именно сейчас, когда надо собрать все силы, его одолели сомнения в собственной проницательности, прежде совершенно ему чуждые. Неужели ощущение неимоверной трудности в исполнении служебных обязанностей перекинется теперь еще и на дела процесса? Нет. Сейчас он решительно отказывался понимать, как ему в голову могло прийти писать Титарелли и приглашать того в банк. Он все еще недоуменно покачивал головой при этой мысли, когда подошел помощник, обратив его внимание на троих посетителей, здесь же в приемной сидевших на скамье. «Господа уже давно ждут приема. Сейчас, когда помощник обратился к Ка, все трое вскочили, каждый хотел, воспользовавшись благоприятной возможностью, заарканить Ка раньше остальных. Уж коли банк позволяет себе бесцеремонность, вынуждая их столько времени терять даром, господа тоже церемониться не желали. «Господин главный поверенный!» — начал было один, но Ка уже велел помощнику принести зимнее пальто, и пока тот помогал ему влезть в рукава, обратился ко всем троим сразу. «Простите, господа, к сожалению, сейчас у меня совершенно нет времени вас принять. Еще раз прошу меня извинить, но у меня срочная деловая встреча, я вынужден уйти сейчас же. Вы сами видели, меня и так надолго задержали. Не будете ли вы столь любезны прийти завтра или в любой другой день? А, может, обсудим наши дела по телефону, или, если угодно, вы прямо сейчас вкратце изложите мне, в чем дело, а я подробно отвечу вам письмом. Но лучше всего вам зайти в другой раз». Посетителей, прождавших столько времени, предложения Ка повергли в такую оторопь, что они только безмолвно переглядывались. «Так, значит, договорились?» — спросил Ка, оборачиваясь к помощнику, который уже спешил подать ему шляпу. В открытую дверь кабинета Ка было видно, что снег за окном повалил куда сильнее прежнего. Ка поднял воротник пальто и застегнул его по горло. Тут как раз из соседней двери вышел заместитель директора. Он с усмешкой глянул на Ка, уже в зимнем пальто беседующего с господами, и спросил. «Вы уже уходите, господин поверенный?» «Да», — ответил Ка, распрямляя спину. «У меня срочная деловая встреча». Но заместитель директора уже повернулся к посетителям. «А как же, господа?» — спросил он. «По-моему, они давно ждут». «Мы обо всем договорились», — сказал Ка. Но тут терпение господ лопнуло. Взяв Ка в кольцо, они загалдели наперебой, что не стали бы ждать часами из-за пустяков. У них важные дела, которые надобно обсудить неотложно, обстоятельно и, конечно же, с глазу на глаз. Заместитель директора какое-то время их послушал. Глянул и в сторону Ка, который, держа шляпу в руках, сосредоточенно чистил на ней какое-то пятнышко, после чего изрек. «Господа, есть очень простой выход. Если вас устроит беседа со мной, я охотно переговорю с каждым из вас вместо господина главного поверенного. Ваши дела, разумеется, должны быть обсуждены без промедления. Мы, как и вы, тоже люди деловые и цену времени знаем. Не угодно ли пройти вот сюда?» И он распахнул дверь приемной перед своим кабинетом. Как же наловчился заместитель директора прихватывать все, что Ка по необходимости вынужден упускать. А что, если Ка упускает больше, чем действительно необходимо для дела? Пока он с более чем неясными и не стоит обманываться мизерными надеждами, будет бегать к какому-то безвестному художнику, здесь, на службе, будет непоправимо страдать его авторитет. Пожалуй, куда правильней снова снять пальто и, по крайней мере, двоих посетителей, которые, надо думать, еще сидят в соседней приемной, вернуть себе. Ка, наверное, так и поступил бы. Но тут увидел, что заместитель директора уже хозяйничает у него в кабинете, словно в своем собственном. Как ни в чем не бывало, он что-то разыскивал на книжной полке. А когда Ка с недовольным видом двинулся к двери, тот еще издали воскликнул. «А, так вы еще не ушли!» Он повернулся к Ка лицом. В бороздах резко прочерченных морщин запечатлелся, казалось, не возраст, а только властность. И снова принялся рыскать по полке. «Ищу копию договора», — пояснил он. «Представитель фирмы уверяет, что бумагу у вас. Не поможете найти?» Ка шагнул было в кабинет, но тут заместитель директора воскликнул. «Спасибо, я уже все нашел». И с целой папкой бумаг, где наверняка была не только нужная копия, но и еще много всего, промчался к себе в дирекцию. «Нынче мне с ним не сладить», — подумал Ка. «Но вот утрясу свои личные неурядицы, и, клянусь, он будет первым, кто на себе это почувствует. И ой, как сильно почувствует!» Слегка утешившись этой мыслью, он дал указание помощнику, который давно уже стоял на пороге, услужливо распахнув для него дверь в коридор, доложить директору, ежели про него спросят, что у него деловая встреча, и вышел из банка почти счастливый от того, что урвал время, которое можно наконец-то целиком посвятить сокровенным своим делам. Он сразу же поехал к художнику, тот тоже жил в пригороде, но в противоположной стороне от предместья, где находились судебные канцелярии. Окрестности здесь оказались еще беднее, дома угрюмее, в переулках подтаявший снег расползался под ногами грязной кашей. В доме, где жил художник, открытой стояла лишь одна створка широких ворот. В другой, у самой стены, прорублен был люк, откуда как раз, когда Ка подходил к воротам, на улицу выплеснули ведро желтой, дымящейся зловонной жижи. Спасаясь от нее, шмыгнула в ближайшую дыру крыса. Перед подъездом прямо на земле лежал на пузе плачущий младенец. Но его почти не было слышно из-за страшного грохота слесарной мастерской по другую от ворот сторону. Дверь в мастерскую была открыта. Трое подмастерьев стояли там вокруг какой-то железяки и с ожесточением лупили по ней кувалдами. Мертвенный отблеск от висящего на стене большого листа белой жести, просачиваясь меж двух подмастерьев, освещал лица работяг, их фартуки и само обрабатываемое изделие. Ка приметил все это лишь мельком. С неприятным делом хотелось покончить скорее. Он задаст художнику пару вопросов и сразу вернется на службу. Если здесь ему хоть чуток улыбнется удача, может, это и на сегодняшних делах в банке еще успеет сказаться. На четвертом этаже ему, однако, пришлось замедлить шаг. Так он запыхался. Лестница была крутая, пролеты непомерно высокие, а художник, похоже, ютился на самом верху на чердаке. Да и воздух был ужасно спертый. Узкая, без площадок лестница была зажата тисками стен, где лишь изредка, под самым потолком, имелись небольшие оконца. Как раз когда Ка остановился передохнуть, из ближайшей квартиры выскочила стайка девчонок и со смехом побежала вверх по лестнице. Ка последовал за ними, хоть и медленно, но все равно одну из девчонок, та споткнулась и от подружек отстала, он нагнал и, вышагивая рядом, спросил. «Художник Титарелли здесь живет?» Девчонка, слегка горбатая проныра лет 11, толкнула его локотком и глянула снизу вверх, искоса и весьма выразительно. Ни детский возраст, ни физический изъян не способны были скрыть несомненную ее испорченность. Даже не улыбаясь, она смотрела на Ка серьезным, прямым и откровенно зазывным взглядом. Ка сделал вид, будто ничего такого не замечает, и спросил еще раз. «Ты художника Титарелли знаешь?» Та кивнула, но ответила вопросом. «А что вам от него надо?» Ка решил, пользуясь возможностью, разузнать у Титарелли еще хоть что-то. «Хочу, чтобы он написал мой портрет», — сказал он. «Портрет написал», — передразнила девчонка, картинно выпячивая губки и широко раскрывая ротик, после чего слегка шлепнула Ка ладошкой, словно он казал что-то диковинное и совсем уж не к месту. И, подхватив обеими руками свою без того коротенькую юбчонку, припустила во всю прыть догонять подружек, чьи крики терялись где-то совсем высоко. Однако за следующим поворотом лестницы Ка снова столкнулся со всей девчачьей ватагой. Вероятно, Горбунья успела рассказать подружкам о намерениях Ка, и теперь они его поджидали. Выстроившись в две шеренги вдоль стен и освободив для Ка узкий проход, они дружно оглаживали руками юбочки. На всех личиках, как и в самом построении, было что-то шаловливо детское и непоправимо порочное. Выше всех, в конце обеих шеренг, которые уже с хихиканьем вслед за Ка устремились, расположилась Горбунья. Она теперь возглавила процессию. Только благодаря ей Ка и не сбился. Он уже хотел было подниматься выше, но она подсказала, если, мол, ему и вправду к Титарелли, нужно свернуть на боковую лестницу. Лестница оказалась совсем узенькой, просматривалась во всю длину и без всяких поворотов вела очень высоко, заканчиваясь непосредственно перед дверью Титарелли. Дверь эта, благодаря прорезанному вскоре крыше оконцу освещения, в отличие от самой лестницы, довольно хорошо была сколочена из обычных, даже непротравленных досок, на которых красной краской размашистыми мазками кисти было намалевано «Титарелли». Ка вместе со свитой не поднялся еще и до середины лестницы, когда дверь наверху, очевидно, вследствие шарканья многих шагов, слегка приотворилась, и в щели показался мужчина, одетый, судя по всему, только в ночную рубашку. «О!» — воскликнул он при виде приближающейся аравы и мгновенно скрылся. Горбунья от радости захлопала в ладоши, остальные девчонки напирали на Ка сзади, подгоняя его наверх. Но они не успели даже подняться до конца, когда дверь наверху распахнулась уже полностью, и художник с почтительным поклоном пригласил Ка войти. Девчонок он, напротив, отогнал. Ни одну не впустил, сколько ни клячили и как ни пытались они. Даже против воли хозяина, раз уж с разрешения нельзя, к нему проникнуть. Только горбунья изловчилась проскользнуть у него под рукой, однако художник кинулся за ней, ухватил за подол, крутанул разок вокруг себя и выставил за порог к подружкам, которые, хоть он и покинул свой пост, войти все-таки не посмели. Ка не знал, как относиться к происходящему. Больше всего это напоминало давно знакомую игру. Девчонки у двери одна за другой вытягивали шеи, выкрикивая в адрес хозяина задорные и явно непристойные шутки, смысл которых Ка понимал не вполне, да и художник, кружа горбунью на руках, беззлобно смеялся. Теперь он, наконец, закрыл дверь, поклонился Ка еще раз и, протянув руку, представился. «Титарелли, живописец». Кивнув на дверь, за которой все еще шушукались девчонки, Ка сказал: «Похоже, в доме вас очень даже любят». «Ах, эти мартышки!» — отмахнулся художник, тщетно пытаясь застегнуть ворот ночной рубахи. Он стоял босой, а кроме ночной рубахи успел надеть еще только широкие льняные штаны желтоватого холста, подпоясанные ремнем, длинный конец которого непрекаянно болтался. «Спасу нет от этих мартышек!» — посетовал он, и, оставив попытки застегнуть ночную рубаху, от ворота которой только что отлетела последняя пуговица, принес стул и предложил Ка сесть. «Одну из них, ее сейчас здесь нету, я как-то нарисовал. И с тех пор они от меня никак не отстанут. Когда я дома, они заходят только с моего разрешения, но стоит мне уйти, хотя бы одна обязательно проберется». Где-то сделали себе копию ключа от моей двери и передают друг дружке по очереди. Сил нет, до чего они мне надоели. К примеру, возвращаюсь сюда с дамой, чей портрет собрался писать, открываю дверь своим ключом, и нате вам, вон там, за столиком, сидит горбатый и подкрашивает себе губы моей кисточкой. А ее братцы и сестрички, младшие, за которыми ей велено присматривать, шастают вокруг и сгваздали уже всю комнату. Или, опять же, прихожу, как вот вчера, поздно вечером. Вы уж извините, что из-за этого я и сам не очень, и в комнате беспорядок. Так вот, прихожу поздно вечером домой, хочу залезть в постель, и тут меня кто-то за ногу как ущипнет. Заглядываю под кровать, а там одна из этих чертовок. И чего они ко мне липнут, понять не могу. А уж что я их не привечаю, вы и сами только что имели случай наблюдать. Они и работе моей, ясное дело, тоже мешают». «Не снимай я эту мастерскую за даром, давно бы съехал». Тут как раз тоненький голосок из-за двери робко пропищал. «Титарелли, так нам можно войти?» «Нет!» — гаркнул художник. «Мне одной тоже нельзя!» — не унимался голосок. «Тоже!» — прорычал художник, подошел к двери и запер дверь на ключ. Ка тем временем осмотрелся в комнате. Никогда в жизни ему бы в голову не пришло убогую эту каморку называть мастерской. Больше двух длинных шагов здесь нельзя было сделать ни вдоль, ни поперек. Все, и пол, и стены, и потолок сплошь из дерева. Между досками кое-где проглядывают узкие щели. Напротив Ка, у стены, кровать, заваленная разноцветными подушками, одеялами и прочим постельным тряпьем. Посреди комнаты картина в мольберте, сверху наброшена рубашка, рукава свисают до полу. За спиной у Ка небольшое окно, сквозь пелену тумана в нем ничего, кроме заснеженной крыши соседнего дома, разглядеть нельзя. Поворот ключа в замке Напомнил, что он хотел уйти поскорее, а коли так, он вынул из кармана письмо фабриканта и протянул художнику со словами: «Я узнал о вас от этого господина, вашего знакомца, и навестил вас по его совету». Художник пробежал глазами письмо и бросил на кровать. Не расскажи фабрикант самым недвусмысленным образом, что он с Титарелли знаком, и что Титарелли почти нищий, приходящий к нему за жалкими подачками, можно было бы поручиться, что этот корифей живописи фабриканта знать не знает или, по меньшей мере, не припомнит. Вдобавок, он и заговорил совсем о другом. «Вам угодно картины купить или портрет заказать?» Ка глянул на него с изумлением. О чем же тогда говорится в письме? Сам он, естественно, предполагал, что в письме фабрикант известит художника о его, Ка, намерении посоветоваться насчет процесса. И угораздило же его, ничего не продумав, заранее с бухты-барахты сюда кидаться. Но сейчас художнику что-то надо ответить. Вот Кай сказал, бросив взгляд на мольберт. «А вы как раз работаете над картиной?» «Именно», — ответил художник, и, сорвав с мольберта рубашку, тоже швырнул ее на кровать вслед за письмом. «Это портрет. Неплохая работа, но еще не совсем готова». «Случай?» Подворачивался как нельзя кстати. Возможность заговорить о суде ему буквально преподносили как на блюдечке, ибо перед ним, несомненно, был именно портрет судьи. Кстати, поразительно схожий с полотном в кабинете адвоката. Правда, изображен-то на картине был совсем другой судья. Дородный мужчина с пышной окладистой черной бородой и такими же солидными бакенбардами. К тому же у адвоката была картина маслом, а здесь художник работал пастелью в мягких, куда более нежных и чуть расплывчатых тонах. Но все остальное было почти как под копирку. Этот судья тоже грозно привстал со своего то ли кресла, то ли трона, ухватившись за подлокотники. «Это ведь судья!» Чуть было не вырвалось у Ка, но он вовремя спохватился и подошел к картине поближе, как бы желая рассмотреть детали. Не очень понимая, что означает огромная фигура на заднем плане, позади трона, он об этом у художника и спросил. «Тут еще немного проработать надо», — ответил тот и, взяв со стола пастельный карандаш, чуть четче прорисовал контуры фигуры, отчего, впрочем, значение ее для Ка нисколько не прояснилось. «Это правосудие», — пояснил он наконец. «А, теперь, кажется, понимаю», — откликнулся Ка. «Вот повязка на глазах и весы. Но на пятках почему-то крылышки, она вроде как бежит». «Да», — подтвердил художник. «Картина на заказ — это богиня правосудия и богиня победы в одном лице». «Не очень-то. Одно с другим вяжется», — заметил Ка. «Правосудию лучше бы стоять спокойно, иначе на бегу чашечки весов будут колебаться, а тогда справедливый приговор невозможен». «Как заказчик велит, так я и делаю», — сказал художник. «Ну, конечно». Поспешил поддакнуть Ка, не желая своим замечанием никого обидеть. «Вы изобразили эту статую с натуры. Она, надо полагать, такая за троном и стоит?» «Нет», — возразил художник. «Наяву ни статую, ни трона я не видел, это все воображение. Но именно так мне было заказано». «То есть как?» — продолжал удивляться Ка, прикидывая, что все еще не вполне понял. «Но это ведь судья на судейском кресле, верно?» «Да». На сей раз согласился художник. «Только это не верховный судья, и в таком кресле он никогда не сиживал». «И не боится изобразить себя в таком величественном антураже? Он же тут прям председатель Верховного суда». «Да, тщеславие у этих господ хоть отбавляй», — заметил художник. «Но им позволено изображать себя так. Правда, каждому в точности предписано, как именно он имеет право позировать». «К сожалению, как раз по этой вещи трудно оценить детали одеяния и декор судейского кресла. Пастель для этого не очень годится». «Действительно», — продолжал удивляться Ка. «Странно, что этот портрет написан пастелью». «Судья так пожелал», — пояснил художник. «Это подарок на память одной даме». Похоже, вид картины пробудил у него охоту поработать еще. Он засучил рукава, взял несколько карандашей, и Ка получил возможность понаблюдать, как благодаря легчайшей филигранной заштриховке над головой у судьи появляется красноватая тень, как бы слабое сияние, расходящееся лучами к краям картины. Постепенно эта игра теней образовала вокруг чела то ли подобие короны, то ли даже нечто вроде нимба. Но на этом фоне почти незатронутый тенями пробел вокруг статуи вдруг как бы высветил всю фигуру богини с необыкновенной четкостью. Она грозно выступила из глубины и напоминала теперь не столько богиню правосудия и даже не богиню победы, а скорее и явственней всего богиню охоты. Работа живописца увлекла Ка сильнее, чем он предполагал. Но в конце концов он спохватился, упрекая себя, что провел здесь уже столько времени, а к сути дела еще даже не приступил. «И как же зовут этого судью?» — внезапно спросил он. «Не имею права разглашать», — сухо ответил художник, все еще склонившись над картиной и почти не уделяя внимания гостю, с которым поначалу был столь учтив. Ка уже начал сердиться. Из-за богемных капризов хозяина он только теряет время попусту. «Вы должно быть доверенное лицо в суде», — спросил он. Художник тотчас отложил карандаши, выпрямился и, потирая руки, взглянул на Ка с улыбкой. «Давайте на чистоту», — сказал он. «Вам угодно что-то разузнать о суде, как и сказано в рекомендательном письме. Но вы сперва решили поговорить о моих работах, чтобы меня к себе расположить. Но я не в обиде. Откуда вам знать, что я не люблю ходить вокруг да около? О, прошу вас!» — заранее оборвал он Ка, хотевшего что-то возразить. «Впрочем, вы совершенно правы», — продолжил он. «Да, я доверенное лицо в суде». Он многозначительно умолк, как бы давая Ка время осмыслить сказанное. Тут же опять стало слышно девчонок за дверью. Судя по всему, они толклись вокруг замочной скважины, да и в зазоры дверных досок, вероятно, тоже можно было подглядывать. Ка решил, что оправдываться ни к чему. Не стоит попусту отклоняться от темы разговора. С другой стороны, не хотелось, чтобы хозяин слишком уж зазнавался, вознося себя на недосягаемую высоту. Поэтому он спросил. «Очевидно, эта должность официальная?» «Нет», — отрезал художник, словно после этого вопроса он ничего больше не скажет. Ка, однако, решил, что не даст ему отмалчиваться, и как бы невзначай заметил. «Зачастую такие неофициальные должности куда влиятельнее официальных». «Да, в моем случае это именно так», — отозвался художник, многозначительно кивая и важно нахмурив чело. «Не далее, как вчера, я говорил с фабрикантом о вашем деле. Он спросил, согласен ли я помочь. Я ему сказал, пусть этот человек как-нибудь ко мне заглянет. И вот уже сегодня я имею удовольствие видеть вас у себя. Похоже, дело ваше волнует вас всерьез, чему я, разумеется, нисколько не удивлен. Но не угодно ли для начала вам снять пальто?» И хотя Ка не склонен был остаться надолго, наоборот, хотел как можно скорее уйти, предложение хозяина оказалось как нельзя кстати. Дышать в комнате становилось все тяжелее. Он уже не первый раз с удивлением косился на маленькую, явно нетопленную железную печурку в углу. Откуда такая духота, было совершенно непонятно. Пока он снимал зимнее пальто, а вдобавок еще и пиджак расстегивал, художник извиняющимся тоном объяснял. «Мне тепло необходимо. Здесь ведь очень уютно, не правда ли? В этом отношении комната расположена весьма удачно». Ка предпочел смолчать, тем паче, что донимала его не столько жара, сколько необъяснимое спирающее дыхание духота. В каморке, судя по всему, 100 лет не проветривали. Чувство легкой дурноты только усилилось, когда художник предложил ему пересесть на кровать, а сам расположился перед мольбертом на единственном в комнатенке стуле. Очевидно, не понимая, почему Ка присел лишь на самый краешек кровати, он принялся настойчиво уговаривать гостя устраиваться поудобнее. И, видя, что Ка все еще колеблется, подошел и сам стал усаживать его поглубже, втискивая между одеяло подушек. После чего, вернувшись на стул, наконец-то задал первый вопрос по существу. Да такой, что Ка разом забыл про все остальное. «Вы невиновны?» — спросил он. «Да!» — почти выкрикнул Ка. Он ответил на этот вопрос прямо-таки с радостью, особенно потому, что отвечал частному лицу, не налагая на себя никакой ответственности. Никто еще так напрямую его об этом не спрашивал. И он, чтобы насладиться радостью сполна, добавил: «Я совершенно невиновен!» «Вот как!» — — изрек художник, понурив голову, казалось, в глубокой задумчивости. Потом вдруг снова вскинул голову и сказал: «Если вы невиновны, тогда это очень простое дело». Радостный взгляд Ка мгновенно потух. Рассуждает, как сущее дитя, а еще говорят, будто он доверенное лицо в суде. «Моя невиновность нисколько не упрощает дело», — пустился в объяснение Ка. Невзирая ни на что, он даже улыбнулся и задумчиво покачал головой. «Там множество тонкостей, в которых суд просто тонет. А потом вдруг, откуда ни возьмись, из пустого места, где поначалу вообще ничего не было, они выуживают вину, да еще тяжкую». «Да-да, конечно», — пробормотал художник, словно Ка своими разъяснениями только зря мешает ходу его мыслей. «Но вы-то ведь невиновны?» «Ну да», — сказал Ка. «Это самое главное», — уверенно рассудил художник. Кажется, доводы Ка нисколько его не заинтересовали, и непонятно было, чем, собственно, продиктована его уверенность — убежденностью или равнодушием. Желая для начала разобраться хотя бы в этом, Ка спросил: «Вам, несомненно, суд знаком куда лучше, чем мне. Я-то об этом знаю от других людей, впрочем, от самых разных, но не более чем понаслышке. Но все сходятся в одном. Легковесных обвинений не выдвигают вообще. И суд, если уж он предъявил обвинение, в виновности обвиняемого убежден настолько твердо, что переубедить его весьма тяжело». «Тяжело?» — переспросил художник и вдруг взметнул вверх руку. «Да никогда! Никогда в жизни этот суд не переубедить! Нарисую я вот здесь, на этом холсте, хоть всех судей рядышком и предоставь вам возможность перед этим холстом оправдываться, и то вы снискали бы больше успеха, нежели перед настоящим судом». «Так и есть», — пробормотал Ка себе под нос, позабыв, что пришел-то к художнику вроде как на разведку. За дверью опять подала голосок одна из девчонок. «Титарелли, а он скоро уйдет? Тихо там!» — гаркнул художник. «Разве не видите, у нас с господином важный разговор!» Но девчонка таким ответом не удовольствовалась, а продолжила расспросы. «Будешь рисовать его?» А когда художник ничего не ответил, вдруг добавила: «Ну, пожалуйста, не рисуй его, он такой противный!» Неразборчивый хор одобрительных выкриков поддержал ее слова. Художник подскочил к двери, но не распахнул, только приоткрыл щелочку. Мелькнули умоляюще протянутые руки девчонок и сказал: «Если сейчас же не замолчите, всех спущу с лестницы. Ну-ка, всем сесть на ступеньки, и чтобы тихо у меня!» Видимо, послушались не все и не сразу. Ему пришлось скомандовать снова: «На ступеньки все живо!» Только после этого стало тихо. «Прошу простить», — сказал художник, возвратившись к Ка. Тот, между тем, на дверь и не глянул почти, всецело предоставив хозяину заботы о защите их спокойствия. Он не шелохнулся и в тот миг, когда художник наклонился к нему совсем низко и очень тихо, чтобы за дверью не услышали, на ушко прошептал: «Девчонки тоже судом связаны». «Как?» — Ка изумленно отпрянул, лишь бы посмотреть собеседнику в глаза. Тот, однако, снова уселся на стул и то ли в шутку, то ли в назидание изрек: «Все на свете связано с судом». «Этого я пока что не заметил», — проронил Ка, хотя после столь широкого обобщения известие насчет девчонок как-то сразу потеряло особо тревожный смысл. Тем не менее, он еще какое-то время посматривал на дверь, за которой, он знал, тише воды ниже травы сидят на ступеньках девчонки. И только какая-то одна, просунув щель между досками соломинку, медленно водила ей вверх-вниз. «Сдается мне, вы покамест вообще представления о суде не имеете», — заметил художник, вальяжно развалившись на стуле и пошлепывая по полу босыми пальцами. «Впрочем, раз вы невиновны, вам оно и не потребуется. Я сам сумею вас вытащить». «Как же вы намерены это сделать?» — спросил Ка. «Вы же сами только что сказали, никакие доказательства на суд не действуют». «Доказательства, предъявляемые суду официально, да, не действуют», — изрек художник, воздев указательный палец и как бы обращая внимание Ка на важное, опрометчиво упущенное им обстоятельство. «Но все обстоит совершенно иначе, когда что-то предпочитаешь неофициально, за кулисами, в совещательных комнатах, в коридорах или, к примеру, хотя бы здесь у меня, в мастерской». Вот теперь слова художника прозвучали уже не столь неправдоподобно, ибо во многом совпадали с услышанным прежде от других людей. Да, тут, пожалуй, открывались большие надежды. Если судьи, как уверял адвокат, и впрямь столь податливы на почве личных отношений, тогда знакомство художника со многими из этих тщеславных вершителей правосудия особенно важны, и недооценивать их никак нельзя. А коли так, значит, художник тоже легко входит в обойму помощников, которая постепенно вокруг К образуется. Если уж в банке не раз отмечали его организаторские способности, то здесь, где он совершенно один и надеется кроме себя не на кого, самая подходящая возможность употребить их в полную силу. Художник, внимательно следивший за воздействием своих слов на собеседника, вдруг чуть ли не с испугом в голосе спросил. «Вы не заметили? Я уже и говорю почти как юрист. Вот что значит беспрестанное общение с господами судейскими. От этого, конечно, мне и выгода немалая, но как художник я и теряю многое. Вдохновение страдает». «А вас-то самого какими судьбами с судьями свело?» — спросил К, решив, что надо сперва войти в доверие к художнику, а уж потом напрямую заручиться его услугами. «Это очень просто», — ответил художник. «Я эти связи унаследовал. Уже отец мой при суде живописцем состоял. Эта должность, она всегда по наследству передается. Тут новых людей допускать нельзя. Вся штука в том, что для писания портретов судейских чиновников различных рангов столько имеется всяческих официальных, а прежде всего тайных правил, что правила эти остаются достоянием лишь нескольких семей и распространению не подлежат. Вон там в ящике у меня, к примеру, хранятся записи моего отца, и я их никому не показываю. А писать портреты судей способен лишь тот, кто эти записи знает». Но даже случись мне эти бумаги потерять, остается еще столько всяческих правил, которые я в голове держу и больше нигде, что на место мое никто посягнуть не сумеет. Ведь каждый судья хочет, чтобы его писали точно так же, как писали в старину великих судей прошлого. А это только я один и умею. «Впору позавидовать», — сказал К, подумав о своем месте в банке. «Выходит, ваше положение... незыблемо». «Именно. Незыблемо», — повторил художник и гордо расправил плечи. «Как раз поэтому я и могу иногда рискнуть и пособить какому-нибудь бедняге, коли уж того в процесс затянуло». «И как же вам это удается?» — спросил К, словно упомянув о бедняге, художник имеет в виду кого-то еще, а не его лично. Художник, однако, эту уловку замечать не пожелал, а невозмутимо продолжил. «В вашем случае, к примеру, поскольку вы полностью невиновны, я предприму следующее». Настоятельное упоминание о его невиновности постепенно стало К надоедать. Создавалось впечатление, что подобными замечаниями художник главной предпосылкой своей помощи делает благополучный исход процесса. Но тогда и сама помощь, разумеется, оказывалась совершенно излишней. Пока что, подавив эти сомнения, К продолжил слушать, не перебивая. Отказываться от помощи художника не стоило, это он решил твердо, тем паче, что помощь эта выглядит куда менее сомнительно, чем услуги его адвоката. К и вообще именно такую помощь предпочел бы, ибо предлагалась она открыто, без затей и выкрутасов. Художник придвинул стул поближе к кровати и, понизив голос, продолжил. «Вот еще что упустил вас спросить. Вы какую форму оправдания желаете? Тут есть три возможности, а именно полное оправдание, условное оправдание и волокита». «Полное оправдание, конечно, лучше всего. Вот только повлиять на приговоры такого рода я никак не могу. И сдается мне, такого человека, который мог бы полному оправданию посодействовать, вообще на свете нет. Тут все решает исключительно невиновность обвиняемого. И раз уж вы невиновны, то вполне могли бы только на свою невиновность и положиться. Но в таком случае вам ни моя, ни вообще чья-либо помощь не нужна». Столь четкое разграничение возможностей поначалу несколько озадачило К, но потом он тоже тихо в тон художнику заметил. «По-моему, вы сами себе противоречите». «Это в чем же?» Без тени раздражения спросил художник, с улыбкой откидываясь на спинку стула. При виде этой улыбки у Ка возникло странное чувство, будто он дерзнул не в словах художника противоречия вылавливать, а в самой судебной процедуре. Но он не стушевался и продолжил. «Вы сперва изволили заметить, что суд вообще никаких доказательств во внимание не принимает. Потом сказали, что это только официального судебного разбирательства касается. А сейчас и вовсе утверждаете, будто невиновному человеку перед судом вообще никакая помощь не требуется. Тут уже противоречие налицо. Кроме того, еще раньше вы говорили, что на судей можно повлиять через личные отношения, а теперь отрицаете всякую возможность добиться полного оправдания, как вы это называете, с помощью чьего-либо влияния. Тут, по-моему, второе противоречие». «Эти противоречия легко разъяснимы», — сказал художник. «Тут речь о двух совершенно разных вещах. О том, что сказано в законе, и о том, что я познал на личном опыте. И путать одно с другим никак нельзя». В законе, я, правда, сам не читал, конечно же, говорится, что обвиняемый может быть оправдан. С другой стороны, там, разумеется, нет ни слова о том, что на судей можно как-то влиять. Лично я на своем веку имел возможность убедиться как раз в обратном. О полном оправдании я ни разу даже не слыхивал, зато о влиянии на судей сколько угодно. Можно, конечно, предположить, что во всех этих случаях невиновный человек так ни разу перед судом и не представал. Только правдоподобно ли это? Столько случаев и ни одного невиновного. Еще ребенком у нас в доме я внимательно слушал рассказы отца о процессах, да и судьи, заходя к нему в мастерскую, бывало, тоже о суде рассказывали. В нашей среде вообще почти ни о чем другом не говорят. Да и сам я, едва получив допуск на заседание, ни одного старался не пропускать. Множество процессов на важных стадиях прослушал, а когда возможность была, то и своими глазами наблюдал. И честно скажу, ни одного действительного оправдания при мне так и не случилось». «Ни одного оправдания, значит», — задумчиво повторил Ка, обращаясь то ли к себе, то ли к своим чаяниям. «Это только подтверждает мое уже сложившееся впечатление о суде. Выходит, с этой стороны все тоже бесполезно. При таком суде и суд не нужен, достаточно одного палача». «Но так уж обобщать тоже ни к чему», — буркнул художник. «Я ведь говорил только о своем опыте». «Вполне довольны и этого», — сказал Ка. «Или, может, вы слыхали об оправдательных приговорах когда-то в прошлом?» «Ну, такие приговоры», — ответил художник. «Говорят, бывали. Правда, установить это задним числом очень трудно. Заключительные постановления судов не обнародуются, к ним даже судьи доступа не имеют, так что о судебных процессах прошлого только легенды и сохранились». «В них, правда, упоминаются и даже часто полные оправдания. Верить в них можно, но подтвердить доказательствами нельзя. В то же время и вовсе сбрасывать легенды со счетов тоже не стоит. Некая доля истины в них, безусловно, есть. А красоты сколько! Я сам несколько картин написал по этим легендам». «Одними легендами впечатления не изменишь», — возразил Ка. «К тому же перед судом, надо полагать, на легенды ссылаться нельзя». Художник рассмеялся. «Ну, конечно, нет», — подтвердил он. «Тогда о них и говорить нечего», — решил Ка. Он первым делом хотел выслушать все, что расскажет художник, даже когда считал эти рассказы не особо достоверными, особенно если они противоречили другим его сведениям. Да и нет у него сейчас времени проверять, а тем паче опровергать их правдивость. Если удастся сподвигнуть художника хоть как-то, пусть даже малостью ему помочь, это уже превзойдет все его сегодняшние надежды. А посему он продолжил вот как. «Забудем, следовательно, о полном оправдании, но вы ведь упомянули еще две возможности. Условное оправдание и волокита. Да, только о них и может быть речь», — подхватил художник. «Но прежде чем об этом говорить, вы, может, хотите пиджак снять? Вам, наверное, жарко». «Да», — живо согласился Ка, прежде всецело поглощенный объяснениями хозяина. Но теперь, едва ему напомнили о жаре, на лбу сразу крупными каплями выступил пот. «Жара тут немыслимая». Художник сочувственно кивнул, как бы вполне понимая неудобство гостя. «А окно нельзя открыть?» — спросил Ка. «Нет», — отозвался тот. «Стекло вставлено без рамы, не открывается». Только тут Ка понял, что все это время бессознательно ожидал и надеялся, что кто-нибудь, либо художник, либо даже он сам, вдруг встанет, подойдет к окошку и распахнет его настежь. Даже если в комнату повалит туман, он и его готов был жадно вдыхать всей грудью. От отсутствия свежего воздуха ему становилось нехорошо. Досадливо пристукнув кулаком по перине, он еле слышно проговорил. «Но это же неудобно, и для здоровья нехорошо». «Нет», — не согласился художник, не желая давать в обиду свое жилище. «Как раз потому, что стекло вделано намертво и не открывается, оно удерживает тепло куда лучше любой двойной рамы. А если охота проветрить, хотя вообще-то в этом нужды нет, в досках вон щелей сколько. Воздух и так просачивается. Я всегда могу дверь открыть, а то и обе». Слегка утешенный этим объяснением, Ка поискал глазами вторую дверь. Заметив это, художник сказал. «Да вон же она, за вами. Ее кроватью пришлось заставить». Только тут Ка и вправду углядел на стене у себя за спиной маленькую дверцу. «Для мастерской здесь, конечно, тесновато», — сказал художник, как бы упреждаясь это вне гостя. «Приходится приспосабливаться по мере возможности. Кровать перед дверью, ясное дело, стоит совсем не по уму. К примеру, судья, которого я сейчас рисую, всегда как раз через эту дверь заходит. Я ему уже и ключ от этой двери дал, чтобы он, когда меня нет, мог меня тут дождаться. Но он-то обычно рано утром приходит, когда я сплю еще. И, конечно, как только начнет дверь открывать, посреди самых сладких снов меня будет. Послушай вы, какими проклятиями я его осыпаю, когда он вот эдак с позаранку через мою кровать лезет, вы бы всякое уважение к любым судьям потеряли. Я, конечно, мог бы и забрать у него ключ, но так еще хуже будет. Здесь ведь любую дверь с петель сорвать ничего не стоит». На протяжении всей этой речи Ка прикидывал, прилично ли будет все-таки снять пиджак, пока со всей определенностью не осознал, что если не снимет, то больше не сможет пробыть в этом пекле ни минуты. И все-таки снял, но аккуратно сложил у себя на коленях, чтобы, как только разговор будет закончен, немедленно снова надеть. Однако едва он снял пиджак, одна из девчонок за дверью заверещала. «Он уже пиджак снял!» И сразу стало слышно, как все они ринулись к щелям, лишь бы не упустить зрелище. «Думают, я вас сейчас писать буду», — пояснил художник. «А вы для этого и раздеваетесь». «Вот как!» — невесело откликнулся Ка, не находя в происходящем ничего забавного и чувствуя себя ничуть не лучше прежнего, хоть он сидел теперь в одной рубашке. И уж почти сварливо спросил: «Какие там еще две возможности? Как бишь вы их называли?» Он и вправду уже запамятовал. «Условное оправдание и волокита», — подсказал художник. «Только от вас зависит, что выбрать. И то, и другое с моей помощью достижимо, разумеется, не без труда. А разница по части трудности между ними та, что условное оправдание требует недолгих, но чрезвычайно напряженных усилий, волокита же не так трудна, но по времени длится гораздо дольше. Так вот, сперва об условном освобождении. Если вам желательно выбрать его, я просто беру лист бумаги и пишу на нем поручительство в вашей невиновности. Текст подобного поручительства передал мне еще отец. В нем выверено каждое слово, и ничего менять нельзя. С этим поручительством я обойду всех своих знакомых судей. Начну, пожалуй, с того, которого сейчас пишу. Он сегодня вечером придет. Я подам ему поручительство и заявлю, что вы невиновны, и я за вашу невиновность ручаюсь. Правда, это ручательство не про формы ради, а настоящее, обязывающее». В глазах художника промелькнуло нечто вроде упрека за то, что Ка намерен взвалить на него бремя такой ответственности. «Это было бы весьма любезно с вашей стороны», — сказал Ка. «И судья, даже поверив вам, все равно оправдает меня только условно». «Да, как было уже сказано», — подтвердил художник. «Кстати, нет никакой гарантии, что мне поверит каждый. Кто-то, допустим, потребует, чтобы я ему вас представил. Тогда вам придется сходить вместе со мной. Впрочем, в таком случае дело считайте уже почти в шляпе, тем паче, что я вас предварительно, конечно же, подготовлю, чтобы вы знали, как с каким судьей себя держать. А хуже обстоит с судьями, которые, и такое тоже бывает, мне с порога откажут. Тогда, значит, хоть я, разумеется, одной попыткой не ограничусь и испробую разные подходы, Нам придется обойтись без них. Это вполне возможно. В таких делах каждый судья по отдельности ничего не решает. Собрав таким образом под своим заявлением достаточное количество судейских подписей, я с этой бумагой на руках отправлюсь к судье, который в это время ведет ваш процесс. Возможно, я и его подпись сумею получить. Тогда дело пойдет даже еще немного быстрее, чем обычно. После этого вообще особых препятствий уже не будет, а для обвиняемого это и вовсе самое спокойное время. Даже странно, но это правда так. Именно в это время люди чувствуют себя даже спокойнее, чем после оправдания. Никаких особых стараний больше не требуется. Судья, имея в деле поручительство вашей невиновности за подписями многих своих коллег, может со спокойной душой выносить вам оправдательный приговор, что он, потратив, правда, некоторое время на соблюдение различных формальностей, несомненно, и сделает в качестве одолжения мне и другим своим добрым знакомым. А вы после этого выходите из процесса и свободны. «После этого, значит, я свободен?» — неуверенно повторил К. «Да», — подтвердил художник. «Но только условно свободно, а вернее сказать, временно свободно. Ведь мои знакомые — это все судьи низшего ранга, и они не имеют полномочий выносить судебные решения окончательно. Такими полномочиями обладает лишь Верховный суд, куда ни мне, ни вам, да и вообще никому доступа нет. Как оно там обстоит, мы не знаем, мы, к слову сказать, даже знать не хотим. Так что верховным правом, безусловно, и окончательно снимать с обвиняемого обвинения наши судьи не обладают, но зато у них есть право вывести обвиняемого из-под обвинения условно. Это означает, что на данное время вы как бы, то есть условно, свободны, но обвинение по-прежнему висит над вами, и если вдруг поступит приказ свыше, оно вступает в силу немедленно. Поскольку у меня в суде хорошие связи, могу вам сказать, в чем, согласно предписаниям судебной канцелярии, чисто внешне проявляется различие между полным и условным оправданием. После полного оправдания все материалы дела изымаются, они исчезают без следа и все без исключения, не только обвинительные документы, но и судебные протоколы, и даже сам оправдательный приговор уничтожаются. Словом, уничтожению подлежит все. Совсем иначе обстоит с условным оправданием. В деле, как в таковом, тут никаких изменений и не происходит. Разве что к нему подшивается поручительство в невиновности, условный оправдательный приговор и его обоснование. Но само дело числится остающимся в работе. Оно по неукоснительному распорядку судебной канцелярии направляется далее верховным судьям, возвращается обратно к низшим и так кочует туда-сюда и таким маятником с большими или меньшими колебаниями и задержками. Пути его неисповедимы. С одной стороны, иной раз может показаться, что само дело давно позабыто, материалы утеряны и приговор можно считать действительным. Но посвященный, знающий человек никогда так не подумает. В суде ничто не пропадает, и забвение суду неведомо. В какой-нибудь из дней, никто не знает когда, кто-то из судей снимет дело с полки, проглядит чуть внимательней, обнаружит, что обвинение еще не закрыто, и распорядится задержать обвиняемого немедленно. В своих разъяснениях я сейчас исходил из того, что между условным оправданием и новым задержанием проходит много времени. Это вполне возможно, такие случаи бывали. Но точно так же возможно и другое. Условно освобожденный, выслушав в суде приговор, возвращается домой, а там его уже ждут уполномоченные, чтобы снова задержать. Вот и конец всей его свободной жизни. «И процесс начинается сызнова?» «Не веря себе», — спросил Ка. «А то как же?» — отозвался художник. «Процесс начинается сызнова, но и тут, как и прежде, остается возможность снова прибегнуть к уловке условного оправдания. Главное — снова собрать все силы и не сдаваться». Последние слова художник, очевидно, сказал, заметив, что Ка явно сник. «Но разве?» — спросил Ка, словно желая упредить дальнейшие мрачные прогнозы художника. «Во второй раз добиться условного оправдания не труднее, чем в первый?» «На этот счет, — ответил художник, — ничего определенного сказать нельзя. Вы, наверное, полагаете, что ввиду второго задержания судьи будут настроены против обвиняемого. Это не так. Ведь судьи, вынося приговор об условном оправдании, эту вероятность предвидели заранее. Так что это обстоятельство вряд ли на них повлияет. Однако настроение их, равно как и правовая оценка дела, может перемениться по множеству иных причин. Так что хлопача о втором условном оправдании придется применяться уже к новым обстоятельствам. И усилий тут потребуется ничуть не меньше, чем в первом случае. Но это второе оправдание тоже ведь не будет окончательным, сказал Ка, тоскливо отворачиваясь. «Конечно, нет», — подтвердил художник. «За вторым оправданием вас задержат в третий раз, за третьим оправданием в четвертый и так далее. Такое оправдание потому и называется условным». Ка молчал. «Похоже, условное оправдание вам не очень по душе», — заметил художник. «Может, волокита вам больше подойдет? Разъяснить вам, в чем тут суть?» Ка кивнул. Художник снова вальяжно развалился на стуле и, запустив руку в распахнутый ворот рубахи, стал поглаживать себе грудь и бока. «Волокита», — начал он на мгновение, уставившись прямо перед собой, дабы сосредоточиться и лучше все растолковать. «Волокита имеет целью как можно дольше задержать процесс в начальной стадии. Для достижения этой цели и сам обвиняемый, и ходатай его по делам, ходатай в первую очередь, должны находиться в непрерывном личном соприкосновении с судом. Повторяю, никаких чрезвычайных усилий, в отличие от условного оправдания, здесь не требуется. Зато необходимы сугубая тщательность и внимание. Ход процесса ни в коем случае нельзя упускать из виду. Надо в положенное время обязательно приходить к ведущему ваше дело судье, но и помимо этого навещать его при каждом удобном случае, стараясь всеми возможными способами завоевать его расположение. Если вы лично со своим судьей не знакомы, нужно стараться повлиять на него через знакомых судей, ни под каким видом не отказываясь при этом от любой возможности личного общения. Исправно, без упущений исполняя все это, можно с определенной уверенностью предполагать, что процесс из начальной стадии так и не выйдет. Он, разумеется, не прекращается, но обвиняемый гарантирован от приговора точно так же, как если бы он был свободным человеком. В сравнении с условным оправданием преимущество волокиты в том, что обвиняемый более спокоен за свое будущее. Ему не грозит ужас внезапного задержания, и не надо опасаться, что в самое неподходящее время, при самых неблагоприятных обстоятельствах, придется взваливать на себя испытания и треволнения, сопряженные с хлопотами об условном оправдании. Впрочем, волокита имеет для обвиняемого и свои издержки, недооценивать которые тоже не стоит. Я даже не говорю, что обвиняемый в этом случае не свободен. По сути, он и при условном оправдании свободным считать себя не может. Тут невыгода другая. Совсем без причины, пусть хотя бы мнимой, процесс остановить нельзя. А это значит, что для видимости, для отвода глаз в деле что-то должно происходить. Время от времени должны выноситься распоряжения. Обвиняемого нужно подвергать допросам, проводить следственные действия и так далее. Иными словами, процесс должен непрерывно двигаться по малому, искусственно ограниченному кругу. Для обвиняемого, разумеется, это влечет за собой определенные неудобства и неприятности, которые, впрочем, опять же, не следует преувеличивать. Все делается лишь про формы ради. Если это допрос, то совсем непродолжительный. А коли вам некогда или неохота приходить, можно написать извинения и отпроситься. С некоторыми судьями можно вообще заранее договориться о сроках. Главное ведь в том, чтобы вы, будучи обвиняемым, время от времени к своему судье являлись. Уже при последних его словах Ка перебросил пиджак на руку и поднялся. «Он уже встает!» — тотчас заверещал кто-то за дверью. «Уже уходите?» — удивился художник, тоже вставая. «Не иначе здешний воздух вас допек. Мне, правда, неловко. Я ведь еще далеко не все вам сообщил. Пришлось вкратце все излагать. Надеюсь, все было понятно?» «О, да», — ответил Ка, у которого от напряжения и от всего услышанного разболелась голова. Несмотря на утвердительный ответ, хозяин посчитал нужным подвести итог всему сказанному, словно хотел напутствовать Ка утешением. «Оба способа схожи в том, что препятствуют вынесению приговора обвиняемому. Но они препятствуют и полному оправданию», — тихо сказал Ка, как бы стесняя собственного умозаключения. «Вы ухватили самую суть», — мгновенно согласился живописец. Ка уже взялся было за зимнее пальто, но надеть пиджак все еще не решался. Будь его воля, он бы и пиджак, и пальто сгреб в охапку, лишь бы поскорее выбежать на свежий воздух. Но даже девчонки за дверью не могли побудить его одеться, хоть они уже заранее радостно покрикивали друг дружке, что он одевается. В намерении как-то истолковать настроение гостя художник заметил. «Полагаю, относительно предложений моих вы еще ничего не решили. Вполне вас понимаю. Я даже сам собирался советовать вам ничего сходу не решать. Как взвесить в обоих случаях все выгоды и невыгоды, когда и тут, и там разница на волосок? Тут все досконально продумать надо. Впрочем, слишком много времени тоже терять не стоит». «Я скоро приду снова», — сказал Ка, в порыве внезапной решимости надевая пиджак и перебросив пальто через плечо, поспешил к двери, за которой уже подняли крик девчонки. Ему вдруг почудилось, будто он уже их видит даже сквозь закрытую дверь. «Но вы должны сдержать слово», — сказал художник, и не думая его провожать. «Иначе я сам наведаюсь в банк справиться, как у вас дела». «Откройте же дверь», — потребовал Ка, дергая на себя ручку, которую он чувствовал, с другой стороны крепко держит девчонки. «Охота вам с этими чертовками связываться?» — спросил художник. «Выйдите лучше через другую дверь». И он показал на дверь, заставленную кроватью. Ка тотчас согласился и кинулся обратно к кровати. Но художник, вместо того, чтобы отпереть дверь, вдруг нырнул под кровать и оттуда снизу спросил: «Только минутку еще. Не изволите ли взглянуть на картину, которую я мог бы вам продать?» Не хотелось быть невежливым. Художник и вправду отнесся к нему сочувственно, уделил много времени, да и в будущем обещал помочь. К тому же, ввиду рассеянности Ка, о вознаграждении за эту помощь еще не проронено ни слова. Поэтому отказывать неудобно. Вот Кай согласился посмотреть картину, хотя его буквально трясло. До того не терпелось унести ноги из этой мастерской. Художник меж тем уже вытащил из-под кровати стопку неокантованных картин, запыленных настолько, что когда он с верхнего сдул пыль, она еще долго клубилась у Ка перед глазами, не давая дышать. «Степной пейзаж», — объявил автор, протягивая картину Ка. Пейзаж являл собой два чахлых деревца, разбросанных подаль друг от друга в зеленой траве, и многокрасочный закат на горизонте. «Прекрасно», — сказал Ка, — «я это беру». Наверное, опрометчиво было отзываться о картине столь кратко, и Ка обрадовался, когда художник, вместо того, чтобы обидеться, поднял с пола вторую картину. «А эта работа — полная противоположность той», — заявил автор. Видимо, художник и вправду замышлял нечто противоположное. Но ни малейшего отличия от первой картины Ка заметить не мог. Такие же деревья, такая же трава, на горизонте закат. Но Ка было уже не до тонкостей. «Прекрасные пейзажи», — похвалил он. «Я покупаю оба и повешу у себя в кабинете». «Похоже, тема пришлась вам по душе», — сказал художник, беря в руки третье полотно. «Как удачно совпало, что у меня есть еще одна похожая вещь». Но это была не просто похожая вещь, а именно прежний степной пейзаж, совершенно тот же самый. Художник, однако, умело пользовался случаем сбыть свои старые работы. «Я и эту беру», — решил Ка. «Сколько стоят все три?» «Об этом после договоримся», — ответил художник. «Вам сейчас некогда, а мы же не последний раз видимся. Меня, кстати, весьма радует, что вам нравятся картины. Я отдам вам все, что у меня тут лежит. Это все сплошь степные пейзажи. Я много степных пейзажей написал. Некоторых такие работы не устраивают, слишком, дескать, мрачно. Зато других, и вы из их числа, как раз мрачное привлекает». Но Ка уже решительно был не склонен вникать в жизненный и профессиональный опыт художника-попрошайки. «Запакуйте все картины!» — крикнул он, перебивая живописца на полуслове. «Завтра я пришлю своего человека, он все заберет». «Это не понадобится», — сказал художник. «Надеюсь, я раздобуду для вас носильщика. Он прямо с вами и отправится». И он, наконец-то, перегнувшись через кровать, отпер дверь. «Не бойтесь, шагайте прямо по кровати», — поощрил он гостя. «Так все ко мне ходят». Ка и без этих поощрений не постеснялся бы. Он и так уже наступил ногой на самую середину перины, но, заглянув в открытую дверцу, тут же отступил обратно. «Что это там?» — спросил он. «Что вас так удивляет?» — спросил в ответ художник, удивляясь в свою очередь. «Это судебные канцелярии». «Вы что, не знали, что здесь судебные канцелярии?» «Так они ж почти на каждом чердаке. С какой стати им здесь не бывать?» «И мастерская моя, собственно, тоже к ним относится. Но суд предоставил мне ее в личное пользование». Ка, однако, не столько тому испугался, что судебные канцелярии обнаружились и здесь. Первым делом он ужаснулся себе, собственному неведению относительно суда. Он-то считал, что главным жизненным правилом обвиняемого должна быть бдительность, готовность ко всему, умение не дать застигнуть себя врасплох, не глазеть дурнем в одну сторону, когда судья вот он совсем рядом по другую сторону стоит. И именно это правило он всякий раз нарушает снова и снова. Перед ним пролегал длинный коридор, и оттуда повеяло таким воздухом, по сравнению с которым воздух в мастерской просто морской бриз. По обеим сторонам тянулись вдоль стен лавки, точно так же, как в приемной той канцелярии, куда Ка обязан был явиться. Судя по всему, для всех канцелярий существовал один и тот же ранжир. В этот час народу в приемной было не так уж много. Какой-то мужчина, сидя на лавке, завалился на бок и, похоже, спал, закрыв лицо руками. Другой стоял в полумраке в дальнем конце коридора. Ка перелез через кровать, художник с картинами в руках шел следом. Вскоре им повстречался судебный служитель. Ка уже научился их распознавать. Вон на штатском костюме среди обычных пуговиц обязательно поблескивает одна золотая. И художник поручил ему проводить Ка и донести картины. Не идя, а скорее пошатываясь, Ка все же кое-как двигался вперед, прижав ко рту носовой платок. Они были уже почти у выхода, когда навстречу им всей ватагой ринулись девчонки. Выходит, Ка и от этой напасти увильнуть не удалось. Вероятно, они подглядели, как художник отпирает вторую дверь и побежали в обход, чтобы нагрянуть из засады. «Дальше проводить не смогу!» — со смехом крикнул художник, облепленный девчонками со всех сторон. «До свидания! И не раздумывайте слишком долго!» Ка на него даже не оглянулся. На улице он остановил первую же пролетку. Ему важно было отделаться от служителя, чья золотая пуговица так и лезла в глаза, хотя кроме него, возможно, никто ее и не замечал. Служитель в своем рвении сунулся было к кучеру на козлы, но Ка его согнал. Было уже далеко за полдень, когда Ка подъехал к банку. Будь его воля, он бы с радостью оставил картины в повозке, но боялся, что при какой-нибудь оказии еще понадобится художнику их предъявлять. Поэтому распорядился отнести их к себе в кабинет, где и запер в нижнем ящике письменного стола, чтобы, по крайней мере, на ближайшее время припрятать их от зорких глаз заместителя директора.